إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، дорогие уважаемые братья, بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى братья начнем с сегодняшнего дня книгу под названием «Четыре правила» «Аль-Кавааду аль-Арбаа», братья. Книга имама, муджаддида, братья, обновителя, братья, призыва к тавхиду, к единобожию, братья, к чистой религии нашего времени, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ибн Сулеймана Тамими, братья, известный ученый, баракаллаху фикум, не нуждающийся в представлении, разъяснение, иншаллах, как обычно, как мы привыкли. За основу возьмем, иншаллах, комментарии шейха Саля аль-Фаузана, как мы уже привыкли к этому, баракаллаху фикум. Говорит шейх, братья, в начале книги, бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим, начинает с именем Аллаха, милостивого и милующего. Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, ас-салюллаха аль-карима, раббаль аршил азим, ан яталлака фид-дунья валь-ахира. Братья, это прекрасное послание, шейх начинает с чего? Начинает, братья, с призыва для нас с вами. То есть, субханаллах, братья, из прекрасного, братья, воспитания шейха по милости Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, то, что он, братья, любит своих студентов. И начиная, братья, что-то объяснять, не говорит просто «слушай сюда, хорошо», или же «так-то, так-то». Не начинает сразу, братья, на прямую тему. Но говорит, что просит, братья, самое первое, говорит, «я прошу, говорит, наимилостивейшего Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он был с тобой и помогал тебе как в дунья, так и в ахира. Как в этом, на этом свете, так и в мире вечном. Пусть Он всегда будет помогать тебе», говорит шейх. «Уан яджаляка мубарака найна макунт», и чтобы был для тебя баракат, где бы ты ни был. Где бы ты ни был, чтобы с тобой сопутствовала благодать Аллаха субхана ва тааля. То есть, братья, просят за нас с вами. Сегодня один из нас, братья, когда видит человека бородатого, праведного и так далее, который где-то учится или же поклоняется постоянно в мечети, просим, говорим, хоть это и может неправильно, там, сделай за меня дуа и так далее. Представьте себе, братья, имам, братья этой общины, по милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, мы сегодня читаем его книгу, и он, братья, делает за нас дуа. Рахимахуллаху рахматан вася. То есть просит первое, что, чтобы ты был баракатным, если так можно сказать, то есть чтобы с тобой сопутствовал благодать Аллаха субхана ва тааля, где бы ты ни был. Уан яджаляка мимман иза у'тия шакар, и чтобы Аллах субхана ва тааля сделал тебя из числа тех, когда ему что-то даровано, и он благодарит Аллаха субхана ва тааля. То есть тебе что-то даровано Аллахом субхана ва тааля, ты благодаришь его сразу. Уа иза бутулия сабр, а если ты испытан чем-то, Аллах субхана ва тааля испытал, что-то забрал у тебя, ты что проявляешь? Терпение. Уа иза азнаба стагфар, и как только ты совершаешь грех, ты сразу каешься и просишь Аллаха субхана ва тааля о прощении своего греха. Фа инна хауля ас-саляс унвану саад. Ведь поистине эти три вещи, которые попросил за нас шейх, говорит, что это есть, братья, путь к счастью, братья. Самое настоящее счастье кроется в этих трех вещах. И говорит здесь, братья, шейх Фаузан, разъясняя начало этой книги, говорит, هذه القواعد الأربعة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهي رسالة مستقلة. Говорит, это, братья, четыре правила, которые написал имам известный Мухаммад ибн Абдул Вахаб, рахимахуллах, и это, братья, отдельное послание. ولكنها تطبع مع ثلاث الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طالبة العلم. Но он говорит о чем? О том, что чаще всего эта книга, если она печатается, она всегда приходит после какой книги? После книги «Три основы». Почему? Потому что они на одну тему, и одна дополняет другую. Чтобы, то есть, студент мог сразу взять и то, и другое. والقواعد, что такое قواعد? Правила. جمع قاعدة والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة وفروع كثيرة. То есть, само слово, братья, правило, это что такое? Правило – это какая-то основа, от которой идут многие-многие ответвления. То есть, это называется правило. Потому что какое мы правило, если не возьмем, всегда от него следует... То есть много вопросов. Даже если взять вопросы математики также. То есть у нас есть братья, например, кто знает математику, там дискриминант равно b квадрат минус 4ac или еще что-нибудь. Любое линейное уравнение подходит под это правило. Хорошо? То есть или же у нас есть там ускорение свободного падения, определенная формула, или же там сила и так далее, и тому подобное. Я не знаю, кто физику, кто что изучал. То есть любые есть правила, даже в вопросах там гуманитарных, есть свои определенные правила, на которых строится что-то другое. То есть здесь то же самое. ومضمون هذه القواعد الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. Что подразумевает собой эти четыре правила здесь? Четыре правила, братья, это вкратце, то есть если взять саму книгу, о чем мы будем говорить, это познание, братья, такой величайшей вещи в нашей религии, как единобожие, и также того, что противоречит этому единобожию, это что у нас? Это многобожие, ширк, предавание Аллаха субханаху ва тааля в сотоварищи. То есть, братья, эта книга, если кто знает, в принципе, знаком с книгами шейхов, это, братья, можно сказать, сокращенный, то есть сокращенная книга Кашфа Шубхат, отведение сомнений. Хорошо? То есть самые, как говорится, сливки из этой книги собраны здесь. И эти, братья, четыре правила вы увидите, субхана, как шейх, братья, как Аллах субхана ва тааля дал ему баракат, братья, что он писал именно таким образом книги, не добавляя своих слов, не добавляя личных слов, и именно то, в чем нуждаются люди. То есть ты, познав, иншаллах та'аля, эти четыре правила, любому человеку, иншаллах та'аля, биизнилля азауджаль, если к тебе придет человек и будет сеять тебе сомнения вокруг предавания Аллаха субхана та'аля сотоварищи, этими четырьмя правилами ты сможешь его опровергнуть и сказать то, что ты ничего не сможешь со мной сделать. Как говорили некоторые братья, это немножечко такое, как говорится, жаргонизмом, это, говорит, четыре правила, это четыре шага, как положить, то есть того, кто, братья, могилопоклонника или же суфиста и так далее, на лопатки, можно сказать. Первые три правила это положить на лопатки, четвертое это просто ты ему, как говорится, пощечину дал и ушел, если так можно сказать. Это, конечно, более такой сленговый, как говорится, то есть разъяснение. Ну, вы поймете, иншаллах таля, почему именно так это говорится. Говорит дальше шейх, «Ва махи аль-кайда фи тавхид». Говорит, что может быть за правило в единобожии? «Ва махи аль-кайда фи ширк». И какое может быть правило в вопросах многобожия? «Ляна кафира мина нас, ятахаббатуна фи гадейн аль-амрайн». Ведь множество людей именно в этих двух вопросах, субхана, теряются. Это хаббатуна фи ма'на ат-таухид ма хуа. Большинство людей, если спросишь, что такое единобожие, он говорит, не знаю я как, то есть тебе я смогу это объяснить. Это хаббатуна фи ма'на ширк. Также многобожие. Говорят, нет, я не многобожник. А когда ты спросишь его, что такое многобожие, я говорю, не знаю. Субханаллах, как ты можешь говорить, что ты не тот, что ты не знаешь? То есть ты Аллаху алям, ты даже не знаешь, что это такое в принципе, хорошо? То есть не знаешь понятия этого слова и говоришь, что ты к нему не причастен, невозможно такое. Хорошо. Говорит, куллюн юфасиру аля хасби хава. И каждый человек, братья, который приходит, хорошо, то есть неважно, будь то хазрат в мечети, или же какой-то студент, или же какой-то просто человек, или же, как говорится, умник, который умничает в вопросах религии, ничего не зная в ней, каждый, братья, делает свой тафсир, по-своему толкует ля иля иля ла. Говорит, наверное, это вот так, значит, наверное. Кто-то говорит, это нету судьи, кроме Аллаха, кто-то говорит, нету Бога, кроме Аллаха, нет Создателя, кроме Аллаха, нету того, кто дает пропитание, кроме Аллаха, и так далее. Говорят много-много разных вещей. Что же является из этого правильным? Только то, братья, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То, братья, что Аллах, субхану ва тааля, с высоты семи небес не спасал своему пророку, алейхи салату ва салям. Баракаллаху фикум. Валякинна льваджиб, говорит шейхана, но то, что является обязательным для нас с вами, аннана нарджа фи такаидина иля аль-китаби ва сунна. То, что, братья, во всех правилах, во всех основах своей религии мы должны возвращаться куда, братья? К чему мы должны возвращаться? Откуда мы берем свою религию? Из книги Аллаха субхана тааля и сунны его посланника алейхиссалату вассалям. Лиякуна хаза ат-такъиду такъидан сахихан салиман маъхузан мин китабиллахи ва суннати расули саллаллаху алейхи ва саллям ва ла сима фи хазайни аль-амрайни аль-азимин ат-таухид ва ш-ширк. Для чего? Для того, чтобы основы нашей религии строились на великих вещах. То есть то, что ты хочешь. Например, сегодня кто-нибудь из вас хочет построить дом. Из чего он будет строить сегодня? Живут, например, в Татарстане, брать, или в Москве, в Подмосковье. Зимой жарко или холодно? Построить человек сегодня, в наше время, деревянный дом. Поможет он ему чем-то или не поможет? Практически ничем не поможет, так же? То есть хорошо, или же, братья, он будет его из камешков собирать, или же из песка сделает он, или же из пластилина, или из пластмассы. Так делается? Или из чего он делается? Нет, ты сначала что берешь фундамент, потом первый кирпич, потом другой, потом облицовка и так далее и тому подобное. То же самое, братья, наша религия. То есть ты должен ее брать оттуда, откуда ты. Не надо свою религию пластмассовой делать. Дело, строю из кирпичей, пусть у тебя будет хороший фундамент и так далее и тому подобное. То есть особенно, братья, в этих великих вопросах, как что, как единобожие и ширк. Алейкум ассалям ва рахматуллах. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عندي او من فكري كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين. И шейх, братья, и это, брат, тот, кто знает, братья, из вас книги шейха, и мы, альхамдулиллах, читали, братья, некоторые из них, знает то, что шейх, по милости Всевышнего Аллаха субхана тааля, никогда не приводит какие-то правила или же какие-то, то есть, новшества в религии. Всегда, альхамдулиллах, ссылается на что? На Коран и Сунну. Также любую его книгу, братья, взять, открыть, это все сказал Аллах, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, и разъяснили сподвижники и саляфы таким-то образом. Также откуда он взял? وَإِنَّمَا أَخَذَ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِيرَتِهِ. Но он взял это, братья, эти правила, эти четыре правила, откуда? Из книги Аллаха, из сунны его посланника, алейхиссалям, и из его жизнеописания. Хорошо? То есть и дальше об этом придет в каждом правиле по очереди. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. Как только ты поймешь эти четыре правила, тогда намного проще тебе станет понимать, что же это за единобожие, с которым был, братья, послан каждый абсолютно посланник, которого только не спасал Аллах Субхан-Тааля, и пророк. Кто бы, братья, не приходил с религии от Аллаха Субхан-Тааля, все они, братья, приходили с чем? Приходили с единобожием. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Аллах Субхан-Тааля говорит, в каждую умму, в каждую общину, в каждый народ мы посылали кого? Пророков или же посланников. С чем? Поклоняйтесь Аллаху, избегайте всего того, чему поклоняется помимо Аллаха. وَمَعْرِفَةُ الشِّرْكِ الَّذِي حَذَّرَ اللَّهُ مِنْهُ وَبَيِّنَ خَطَرَ وَضَرَرَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. И также ты сможешь с легкостью понимать, что же это за многобожие такое, от которого так сильно предостерегает Аллах Субхану Тааля, которое, братья, посланник, алейхиссалям, как в Дунье, так и Ахира, разъясняет, насколько опасно и страшное это дело. То есть, кто из нас знает, Аллах Субхану Тааля прощает все грехи или нет? Даже если человек умрет, братья, будучи прелюбодеем, алиязу билля, пусть Аллах Субхану Тааля убережет от этого, может Аллах ему простить, даже если человек тауба не сделал, даже если не показ. Может также, по своей милости, может кому-то просить по мудрости своей. Но что касается, братья, ширка, это единственный грех, который Аллах Субхану Тааля ни при каких обстоятельствах, если человек умрет, не покаявшись от него, не простит Субхану. Разве, братья, такой страшный грех? То есть наш, братья, великий, милостивый Господь, который прощает все грехи. Аллах Субхану Тааля говорит Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, в своей книге, скажи моим рабам, то есть которые как-то то есть совершали грехи, я прощаю все грехи. Хорошо говорит, если тебя спросят мои рабы обо мне, я прощаю, то есть я отвечаю на призыв любого и так далее, и много-много хадисов и аятов. Этот же Господь, братья, запретил одну вещь, всего лишь одну. Говорит то, что если вы ее совершите, не будет вам прощено, навечно вы будете гореть в огне. Разве эта вещь недостойна того, чтобы мы ее изучали? Хорошо, для чего мы ее изучали, если кто-то скажет? Кто-то скажет то, что зачем изучать то, что нельзя делать? Хорошо, лучше наоборот изучать. Мы говорим, как сказал один братья, хороший арабский поэт сказал, что сказал: «Арафту шарра ля ли шарри, валякин ли тавакихи. Инна ля ди ля ялиму шарра мин аль-хайри, якафии». Я изучаю зло не для зла, не для того, чтобы совершать это зло, но изучаю для чего? Для того, чтобы, братья, тот, кто не знает разницу между добром и злом, он обязательно попадет в это зло. То есть дети наши сегодня, если ты не объяснишь ему, что утюг горячий, что случится? Обожгется так же? Или не скажешь, что то есть, лед это холодно, а огонь это горячо и так далее, потому что нож это остро, можешь порезать. Разве не случится, как говорится, катастрофа? Что, братья, говорить про катастрофу, которая... То есть это ладно, порезал пальчик, обжег там руку и так далее. А, альхамдулля, по милости Аллах Субхану исцелится так же. Но, брат, Субхана, твоя жизнь и смерть, твой рай и ад, разве не достоин того, чтобы ты, Субхана, столько-столько времени уделял тому, чтобы изучать это? Аллахи, братья, это самое-самое достойное для этого дела. И говорит шейх Фаузан дальше: «Вахаза амрун мухимун джидан». Это, братья, очень важное дело. «Вахуа альзам алейк мин маарифати ахкам ас-салати ваз-закати валь-ибадати васаири ль-умури ад-диния». И это намного важнее для тебя, чем чтобы ты, то есть, просто изучал, каким образом молиться, каким образом, то есть, закат выплачивают, или же какие-то поклонения, и любые другие вопросы религии, братья, по сравнению с таухидом, это, братья, не столь важно. То есть, это все важно, никто не спорит. Но самое важное, это что? Это единобожие. Баракаллаху фик. لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس. Потому что это, братья, самое первое, что от тебя требуется, и вся основа, на которой строятся абсолютно все другие поклонения. لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. Потому что, братья, ни молитва твоя, ни закат твой, ни хадж, ни любое, братья, другое поклонение не будет от тебя принято, если оно не будет построено на чем? На правильном вероубеждении, на чем? На искреннем единобожии ради Аллаха Субхану Тааля. Что все твои деяния только ради одного Аллаха Субхану Тааля. وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم. И шейх начал, братья, это послание с чего? С великого начала, братья. Начал просить за своего студента. Для чего, братья? То есть, когда кто-то с тобой разговаривает, когда ты только с кем-то познакомился, ты его не знаешь, он говорит тебе: «Саламу алейкум, баракаллах фик, брат, пусть Аллах субхану тааля даст тебе баракат, пусть Аллах все твои дуа примет, пусть Аллах субхану тааля даст тебе, то есть, баракат твоей семье, увеличит твой риск». Как будет твое сердце по отношению к этому человеку? Разве не будешь ты открытым к нему? Субхану, тебе будет приятно так же. Я его не знаю, а он просит за меня столько вещей. Поэтому, братья, шейх знает, это мудрый человек. Поэтому просит для своих студентов, чтобы студент начал слушать человека. Потому что то, что хочет сказать тебе шейх, оно нужно тебе, а не шейху. Оно нужно в первую очередь тебе. И поэтому, братья, из милости Аллах, субхану тааля, к этому шейху, что он обучил его вот этому, братья, прекрасному методу обучения. Вот танби аля масаякулю. И также он указывает тебе на то, о чем он будет говорить дальше. Сказал он, что ас алюллах аль-азим, раббаль аршиль карим, а нет валляка фиддунья валь-ахир. Я прошу великого Аллаха, точнее наоборот, ас алюллах аль-карим, раббаль аршиль азим, здесь опечатка. Говорит, то есть я прошу милость его или же щедрейшего Аллаха, Господа великого трона, чтобы он всегда помогал тебе, то есть оказывал тебе поддержку, как в дуне, так и в ахир, как в этом, на этом свете, так и на... То есть в мире вечном. Уанеджалика мубаракан айна макунт, и чтобы тебе сопутствовала благодать его, где бы ты ни был. Уанеджалика мимман идаоти ашакар, и чтобы ты был из числа тех, кому если вдруг что-то дано Аллахом субхана ва тааля, он сразу благодарит его. Идабтулия сабар, а если он будет испытан чем-то, то он будет проявлять терпение. Ва ида азнаба астагфар, и как только совершает он грех, он будет просить прощения Аллаха субханаху ва тааля. Файна хази саляс унвану саада. Ведь поистине эти три вещи, на них, братья, строится вся твоя, все твое счастье. Потому что об этом иншаллах шейх сам скажет. Хази мукаддиматун азима. Говорит шейх, это, братья, великое вступление. Фига дуаун мина шейхи рахималлах ли кулли талиба ильмин ята алляму акидату юриду бидалик аль-хак. Братья, это дуа от шейха каждому своему, то есть ученику, который пытается изучить, братья, веро, то есть вероубеждение правильное, то есть вероубеждение, которое, братья, то есть истина. Ваюриду бидалика таджаннуба аддаляли ваш-ширк. И желает он обучением таких книг чего? Отдаляться от заблуждения, отдаляться от чего? От многобожия. Фаиннаху хариюн биан яталляху Аллаху фид-дунья валь-ахир. Ведь поистине такой нуждается в поддержке Аллаха субхана ва тааля, как на этом свете, так и на свете вечном. Ва иза таваллаху Аллаху фид-дунья валь-ахир, фаиннаху ля сабиля иля аль-макарихи ан тасиля илей. И ведь если Аллах субхана ва тааля будет оказывать человеку поддержку, братья, как на этом свете, так и в мире вечном, разве будет какая-то, братья, то есть возможность, чтобы с ним приключилась какая-то беда? То есть беда имеется в виду именно в том, что может, то есть, влиять как-то на его вечную жизнь. То есть, мы не говорим про те вещи, которые случаются, которые нам не нравятся, потерял деньги или же обжегся, ударился, сломал руку, ногу и так далее и тому подобное. Пусть Аллах субхана ва тааля всех нас убережет от этого. Ля фи дини ва ля фи дунья. Ни братья в своем мирском, ни братья в своем религии, такой человек не получит что-то, то есть что как-то бы его, как говорится, утруждало, напрягало. Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: Аллаху валию ладзина аману юхриджу мина дзулюмати иля нур, валлядзина кафару аулияхум ат-тагут. Аллах поддерживает, оказывает поддержку кому, то есть тем, кто уверовали, выводит их из мрака невежества к свету знаний. А те же, которые не веруют в Аллаха субхана ва тааля, их помощниками являются кто? Тагуты. То есть тагуты — это кто? Это, братья, все те, кому поклоняются помимо Аллаха. То есть какие-то идолы, истуканы, братья. Что такое истукан? Что такое идол, братья? Кто тот, кому поклоняются помимо Аллаха? Кто он, кроме того, то есть может ли он выйти из положения того, что он создан Аллахом субхана ва тааля? Либо же, братья, это бывшее дерево, которое взрастил Аллах субхана ва тааля, человек высек из него истукана себе. Либо же это что? Либо же это, братья, руды, которые человек достал из-под земли, переплавил их, сделал из них какого-то железного идола также. Либо же это какой-то человек, какой бы он праведный ни был, его родила мать также. То есть его, братья, максимум, что мы можем про него сказать, извините, как говорится, как говорили, братья, некоторые саляфы, описывая высокомерных людей, говорили: как ты можешь быть высокомерным в то время, как ты дважды вышел оттуда, откуда выходит моча? Субханаллах, то есть это положение того, кому вы поклоняетесь, или же мы будем поклоняться Создателю, великому, братья, который создал небеса, землю, нас с вами, субханаллах, всех тех, кто был до нас, братья, все чудеса происходят только по его воле. Кто достоин, братья, поклонения? А иляхун ма Аллах, как Аллах, субханаллах, говорит, неужели есть кто-то вместе с Аллахом? Кто, братья, может быть, то есть достоин этого? Об этом, иншаллах, будет говорить шейх в этой книге. Файда таваляка Аллаху ахраджака мину зулюмат. Если Аллах субхана ва тааля будет оказывать тебе поддержку, он выведет тебя из мрака невежества. Файда таваляка Аллаху ахраджака мину зулюмат. Если Аллах субхана ва тааля будет оказывать тебе поддержку, будет с тобой, он выведет тебя из мрака, хорошо? Зулюмати ширки валь куфр валь шукуки валь ильхад. То есть мрака чего? Не многобожие, братья, неверие, каких-то сомнений в религии, или же, братья, какого-то атеизма, то есть оставление того, что повелел тебе Аллах субхана ва тааля, иля нуриль имани валь ильмин нафи валь амали саля, и выведет тебя к свету имана, братья, свету благих деяний, свету знаний полезных. Это, братья, Аллах субхана ва тааля. Так Аллах субхана ва тааля поступает с тем, кому он оказывает поддержку. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Это почему, говорит Аллах субхана ва тааля? Это по причине того, что Аллах, он, братья, оказывает поддержку верующим. А что касается неверующих, нет у них никого, братья, кто оказывал бы им поддержку. Кто им будет оказывать поддержку? Лят узза, братья, или же какие-то, братья, погребенные в могиле. Кто им окажет поддержку? Какой-то, братья, памятник, какая-то статуэтка, какие-то жабы, братья, подковы. Чем они помогут, субхану? Возьми эту жабу, брось в камин, субхану, брось в огонь, что с ней случится? Она себе помочь не может. Как она может помочь тебе? Монетка какая-то, братья, субхану, доходит до того, что люди, братья, буквы. Сегодня, вы знаете, на купюрах, на рублях буквы бывают. И какие-то, ну, госзнак, то есть, да, то есть буквы, 2-3 буквы и дальше цифры. Братья составляют из этих букв числа, или буквы, то есть слова какие-то, хранят у себя где-то на полке и говорят, что по этой причине у меня будет много денег. Ля иляха илляллах. Субханаллах. Не осталось никого, на кого бы ты не уповал, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Какого счастья ты пытаешься добиться? Ты уповаешь на любого, братья, на стул, на корову, на какую-то жабу, субхану, на подкову, на деньги, на какие-то бумажки, субхану Аллах, на какие-то ниточки. Кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Неужели они все помогут тебе, субхану Аллах? То есть это как минимум, братья, скажи это неверующему человеку. Он скажет, что ты маджнун, неверующий, то есть ненормальный человек, психом тебя назовет так же. А люди, братья, строят всю религию на этом, субхану. И когда ты говоришь им, брат, какой у тебя на это довод? Вот Аллах Субхану ва Тааля говорит, не делай так, он говорит тебе, что ты ваххабист. Ля иляха илляллах. Как говорил имам Шафии, когда его назвали, братья, шиитом. Он сказал, почему я шиит? Он говорит, потому что ты любишь семью пророка, алейхиссалат. Он говорит, если любовь к семье пророка, это шиизм, я первый шиит, говорит субхану. Вот то же самое и мы им скажем, братья. Мы, братья, абсолютно не согласны, чтобы нас называли, братья, ни ваххабистами, ни кем-то другим и так далее. Валлай, мы, братья, на сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы, братья, на религии Аллаха, субхану ва тааля, которого не спасал. Как бы нас кто ни называл, мурджииты, хавариджи, братья, кого и как, халябиты, мадхалиты, братья, джамиты, ваххабисты, как только, любые слова, которые они придумают. Валлай, мы с этим не согласны. Но если, по вашим словам, мы скажем этим людям, если по вашим словам, ваххабизм это, братья, принимать то, что ниспослал нам Аллах Субхану ва Тааля. Если по вашим словам, ваххабизм это сунна посланника, алейхиссалям, то, как понимали сподвижники эту религию, кто из нас, братья, не согласен с этим? Валлах, я первый из этих. Так же? От кого мне религию брать? От тебя или мне брать ее от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Поэтому имам Ахмад говорил, братья, когда приводил некоторые хадисы, и ему сказали, что, говорит, разве, говорит, давай напишем, говорит, книгу твоих мнений, сказали. По-моему, Аллах Алям, это имаму Ахмаду сказали. Напишем книгу с твоими мнениями, говорит. То есть то, что ты говоришь в таких-то вопросах, да, то, что сегодня называется, чем кутуб фикх, книги по фикху. Хотя это не книги по фикху, это книги мнений ученых, не более того. Книги по фикху, братья, это Бухари, Муслим, братья, это сборники хадисов. Когда ему сказали это, он сказал, ля тафаль, не делай этого. Он сказал, валякин Абдулла ибн аль-Мубарак фааль. Говорит, Абдулла ибн аль-Мубарак, братья, из известных, субханаллах, саляфов, он сделал это, и он что сказал? Говорит, Абдулла ибн аль-Мубарак лям янзиль мин ас-сама, валякинна умирна ан нахузаль ильма мин фоук. Говорит, поистине Абдулла ибн аль-Мубарак не был ниспослан нам с небес. Или был? Не был ниспослан с небес, но нам было велено брать знания сверху, то есть от Аллаха, субхану тааля, которого он ниспослал пророку, алейхиссалату ассалям, то, как понимали это Абу Бакр, Умар и остальные сподвижники посланника, алейхиссалату ассалям. فإذا تولاك الله говорит шейх برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعد أبدا. Если Аллах Субхану ва Тааля будет ухаживать за тобой, будет даровать тебе успех во всех твоих вопросах, то есть во всех твоих нуждах, будет тебе давать прямой путь, разъяснить тебе прямой путь, как на этом свете, так и на свете вечном, то есть в мире вечном, тогда у тебя будет такое счастье, после которого не будет никогда печали. Разве не так? Что это, братья, за счастье, после которого нет печали? Кто знает? Рай, братья, для чего еще мы живем? Какая еще цель? То есть, если ты посмотришь, когда мы вернемся, братья, отсюда, то есть из этих прекрасных земель вернемся, братья, в округи своя, как говорится, братья, к себе домой, увидим на работе людей и так далее, мрачные лица неверующих людей, которые, то есть, не предают Аллаху субхану ва тааля, либо сына, либо говорят, в принципе, нету Аллаха. Мы посмотрим на них, братья, для чего они живут, субхану. Нет у них, братья, цели жизни. Поэтому разве есть у них счастье? Валлахи нету, сколько у них, братья, суицидов. Нету, братья, у них счастья. Они, братья, пьют. Они, братья, прелюбодействуют. Все, что хотят, как говорится, из этой дуни делают. Но, валлахи, кто из вас живет, братья, среди неверующих? Кто из вас видел из них счастливого человека? Именно, чтобы счастье обладали. Видели кто-нибудь? Чтобы счастливый был, радовался. То есть, вот я могу все. Валлахи, нет. У них всегда, братья, какие-то. То есть, даже посмотри, как говорится, сегодня нашим языком говоря, на их странице в интернете, у них постоянно какая-то грусть, тоска, печаль и так далее. Также кофе, подоконник там и так далее и тому подобное. Дождь, братья. Даже, то есть, известно, субхана, вот чем они заняты. Почему, братья? Потому что Аллах Субхану тааля сказал: «Ман арада ан дикри, фа инна ля маишатан данка». Тот, кто отвернется от моего упоминания, от поминания меня, от единобожия, братья, от Корана, такой будет, братья, то есть в тугой жизни переживать. Они, братья, тугие, то есть у них тугость в сердце, братья, они, субхана, не могут, то есть не, они даже если хотят быть счастливыми, дети не любят родителей, дети оставляют своих родителей, родителям не нужны эти дети и так далее и тому подобное. Не будем отходить далеко от темы, иншаллах. Эти все вещи мы и так знаем, как говорится. Фиддунья это валляка бельхидайти вот тауфик и вассейра аль-манхаджи салим. То есть, каким образом Аллах Субхану Тааля окажет тебе поддержку на этом свете. То, что будет тебе давать, то есть, успех во всех твоих делах, да, будет давать тебе, братья, прямой путь. Правильный манхадж, братья, путь пророка, алейхиссалям. Ты познаешь правильный путь. То есть, у нас сегодня, братья, даже люди, которые познали, что Аллах Субхану Тааля над небесами один, только можно ему поклоняться. Сколько у них ошибок, братья, в таком вопросе, как манхадж. Путь, братья, путь пророка, алейхиссалям. Начинают, братья, демонстрации, выход против правителей и так далее и тому подобное. Разве это из пути пророка, алейхиссалям? Поэтому, если Аллах Субхану Тааля будет оказывать тебе поддержку, ты поймешь, что такое путь пророка, алейхиссалям. وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره ولا كبر ولا مكاره. А если, то есть, а на том свете каким образом окажет тебе Аллах Субхану Тааля поддержку, заведет тебя в рай навечно. Зашел в рай, никогда из него не выйдешь. Субханаллах, там все то, что пожелает твоя душа. Когда мы сегодня видим, братья, самые вкусные какие-то фрукты, братья, манго, не манго, братья, это ничто по сравнению с теми, субханаллах, фруктами, которые будут там. Сегодня самое вкусное мясо, в самом вкусном соусе и так далее и тому подобное. Каждый, я не знаю, кто, какие любит, то есть виды еды, будет, братья, все другое в раю, намного вкуснее. Просто на этом остановиться? Нет. Один раз покушал что-то, больше никогда его не покушаешь. Только другое, что-то еще лучше. Как это возможно, братья, Аллах Субхану Тааля способен на всякую вещь. Даже более того, будешь ли ты себя утруждать? Нет. Аллах Субхану Тааля говорит, кутуфу гадания. То есть вот эти ветки, на которых будут плоды, они будут близки к тебе. Близки настолько, что ученые говорят, когда ты будешь лежать в своем ложе, тебе не нужно будет даже руку поднимать. Сегодня мы знаем, что самые вкусные фрукты где бывают, кто в детстве по деревьям лазил. Самые вкусные фрукты бывают наверху, здесь, братья, нет. Более того, они будут отпускаться с вами. Сами будут отпускаться к вам в руки. Субханаллах, братья, разве это не стоит того, чтобы, как говорится, чуть-чуть попотеть в этом, на этом свете, который, ну, проживешь ты, брат, 100 лет, и все. А дальше, братья, вечность, субханаллах. Не будет, братья, в раю ни страха, братья, ни болезни, ни печали, ни, брат, стареть ты не будешь. То есть люди у нас сегодня взрослеют и говорят, как говорится, 25, я там и так далее, ягодка 5, молодой и так далее. Не будет этого всего. Будет всем по 33 года, и все, альхамдулиллах, вот так будут жить. Хорошо? И не будет, братья, ничего неприятного тебе. Хави валяет Аллахи ли абди иль-мумин фид дунья валь-ахра. Это и есть поддержка Аллаха Субхану Тааля, любовь Аллаха, братья, то, что сопутствие Аллаха Субхану Тааля своему рабу, как на этом, так и на вечном. Дальше сказал, что «Уан яджа'аляка мубаракан айна ма кунт». И чтобы тебе сопутствовала благодать Аллаха Субхану Тааля, где бы ты ни был. «Иза джа'аляка Аллаху мубаракан айна ма кунта фахаза хуа гаят уль-маталиб». Если действительно такое случится с тобой, будет баракат с тобой везде, где бы ты ни был, это, братья, самое-самое лучшее, что только может быть. Чего бы ни касалось, как говорится, твоя рука, везде у тебя все получается. «Яджа'алю Аллаху аль-бараката фи умрик». То есть дает тебе баракат в твоем возрасте, то есть в твоей жизни. «Ваджалю аль-барака фи ризкик», также в твоем имуществе. «Ваджалю аль-бараката фи альмик», также в твоем знании. «Ваджалю аль-бараката фи амалик», также в твоих деяниях. Потому что знание без деяний, как деяние без знаний, нету никакого смысла. Хорошо? «Ваджалю аль-бараката фи зурриятик», также в твоем потомстве тебе даст Аллах Субхану Тааля баракат. «Айна ма кунта тусахибука аль-барака», где бы ты ни был, баракат будет всегда с тобой. «Айнама таваджахт, ва хаза хайрун азим», куда бы ты ни повернулся, братья, это великое благо, чтобы баракат везде был с тобой, то есть способствовал тебе благодать Аллаха Субхану ва Тааля. «Ва фадлюн мин Аллах», и это, братья, великая милость Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше что сказал шейх? «Ван яджалика мимман иза утия шакар», и чтобы ты был из числа тех, кому когда даровано что-то, он благодарит Аллаха Субхану ва Тааля. «Хиляф аллази иза утия кафара ни'мата ва батираха», не таким, который, братья, если кто-то явил ему милости, особенно Аллах Субхану ва Тааля, говорит то, что нет, это все от меня. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал ему какое-то имущество, он говорит, нет, это имущество мое, мне отцы мои завещали и так далее и тому подобное. Это я заработал, говорит. Говорят, маша Аллах, у тебя хорошая машина, он говорит, да, я, говорит, хорошо работаю, у меня мозги сильно, как говорится, мозги варят. И поэтому я бизнесмен хороший, как говорится, так же. Говорят так люди, кто из, братья, разве мы не видели таких людей? Постоянно, братья, сплошь и рядом, быть может, даже с нами такое случается. А это, братья, страшное дело. То есть, субханна Аллах говорит, «Я арифуна ниамат Аллахи сумма юнкируна». Говорит, они знают, то есть, знают милости Аллаха, а затем отрицают. Говорят, что нет, это не Аллах, это я, братья, сам. Это я, говорит, сам. فإن كثير من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها. Ведь большинство людей, братья, если им Аллах Субхану Тааля дарует какую-то милость, они говорят, это я сам. Так же, сколько неверующих, да даже среди мусульман есть такие люди. Хорошо? У нас, братья, такая история была на Кавказе. Один брат, но он это сказал, конечно, из-за того, что как бы бывает, не то чтобы спантология, а когда вот не зная, о чем ты говоришь, то есть он перевернулся на машине несколько раз, и с ним ничего не случилось, даже царапины на нем не было. И когда его, то есть, вытащили оттуда, братья, представьте, какой у него шок. И он в шоке, не зная, что говорит, ему сказали: «Машалла, вот тебя Аллах спас». Он говорит: «Да какой, говорит, чисто повезло, говорит». Почему, братья, это говорит? Потому что человек, субханалла, привык к этому. То есть, братья, есть человек, который привык, братья, у него на языке через каждое второе, третье слово, мы видим таких людей, матерные слова, братья. Если что-то с ним случается, первое, что ему в голову приходит, то, в чем он постоянствует. Что же касается, братья, тех, кто, братья, постоянно говорит «Аллаху Акбар, Субханаллах, Альхамдулилля, Илля Илля Аллах». Ты видишь этих людей, как только что-то случается, какой-то страх, авария и так далее, пусть Аллах убережет нас, что он говорит первое? «Ля Илля Илля Аллах, Субханаллах». То же самое, братья, человек, который с детства вырос на повезло, мне это, мне то и так далее, то есть забывая об Аллахе, субханаталя, в Аллахе такой человек, как только случится что-то, он будет, братья, вспоминать не любого братья, кроме Аллаха, субханаталю. И эти милости, которые даны им Аллахом, субханаталя, он использует в чем? В ослушании Аллаха, субханаталя. И это, братья, становится причиной их печали. Некоторые салифы говорили, братья, когда, говорит, я оставил эти самые грехи, говорит, когда я понял, что я не смогу не совершить никакой грех, кроме как через милость Аллаха, субханаталя. Когда ты смотришь на что-то харам, зрение — это милость или не милость Аллаха, субханаталя? Когда ты слушаешь что-то запретное, музыку, например, слух — это милость Аллаха, субханаталя, или нет? Хорошо, когда человек покупает какие-то там алкогольные напитки, сигареты и так далее. Деньги, милость, то есть имущество — это милость Аллаха или нет? Назови мне хоть один грех, который ты можешь сделать непосредством милости Аллаха, субханаталя. Что может быть хуже этого, если человек задумается, субханаталя? Амма ман йашкур фа инна Аллаха язиду. Что касается, братья, наоборот, того, кто, когда ему что-то дано, благодарит Аллаха, субханаталя, такому Аллах, субханаталя, что говорит? Еще больше дает, субханаллах. Аллах субханаталя говорит: «Ва иззана роббукум ля иншакартум ля зиданнакум». Аллах ваш сказал, ваш Господь сказал: «Если вы будете благодарить меня, я дам вам еще». Поэтому Аллах субханаталя сказал: «Ин тауду ниаматуллахи ля тухсуха». Если постараетесь сосчитать милости Аллаха, не сможете их сосчитать. Почему? Аллах дал тебе милость, ты сказал: «Альхамдулилля». Это милость тебе. За это, альхамдулилля, ты получишь еще больше. То есть, грубо говоря, 5 рублей. Сказал, альхамдулилля, 10 рублей. Альхамдулилля, 15 рублей. И так далее, и тому подобное. Пока, братья, миллиарды и миллионы не получат человек и так далее. То есть, имеется это в вопросах, как говорится, имущества. Самое любимое человеку, Аллаху мустаан. Валлаху джалля ва аля язиду шакирина мин фадли ва ихсани. И тот, братья, кто благодарит Аллаха, субханаталя, Аллах ему дает больше и больше и больше и больше. Субханаллах, братья, вот это, братья, важность, самая важная вещь, братья. Как говорил, братья, один брат в свое время, братья, сказал золотые слова. Говорит: «Ат-таухид лейса битааллюми китаб ат-таухид, валякин таухид хаятук». Говорит, таухид, единобожие, это не просто заучить книгу единобожие. Таухид — это жизнь твоя. Это то, как ты, все пользуешься этим в жизни. Почему? Потому что, брат, валлахи, ты познаешь Аллах, субханаталя, брат, так все просто будет у тебя. То есть, если ты благодаришь Аллах, субханаталя, Аллах, субханаталя, дает тебе еще больше. Кого-нибудь найдите, братья, из самых щедрейших людей, есть кто-нибудь такой, который дал тебе что-то, ты сказал «Джазак Аллах», он тебе еще, и еще, и еще, и не уставая, братья, дает тебе, дает, дает. Разве есть такой? Аллахи нету, братья. Нету такого, которого сколько бы ты ни просил, он не устает, а радуется тому, что ты его просишь. Братья, родители, которые, как говорится, души не чают в своих чадах, в своих детях, если проси один раз: «Мам, дай 50 рублей, мам, дай 100 рублей», и так далее, третий, четвертый раз, что скажешь? «Надоел, иди отсюда», так же? Хорошо, сначала сам заработай, потом поймешь, с каким трудом я их получил, и так далее, и тому подобное. Вещи, которые говорят родители своим детям. Аллах, субханаталя, братья, полностью наоборот. Ты просишь его, Аллах, субханаталя, еще хочет, и еще просит для тебя же. Нужно это Аллах, субханаталя? В Аллахе не нужно. Нужно это тебе. И Аллах, субханаталя, любит для тебя, чтобы ты просил его. То, что ты его просишь, он тебя еще и награждает за это. Найдите мне одного самого братья, который, как говорится, лучшего, праведного, хорошего родителя, который, если его ребенок попросил денег, например, куда-то пойти, он говорит: «Машалла, попросил меня, я тебе еще больше дам». Где такие совпал? Братья, Аллах, субханаталя, ему самый лучший пример, братья. Вот это наш Господь. Поэтому, валлай, познаешь Господа своего, будешь ему поклоняться. И вот тогда, братья, все будет очень просто. Почему? Потому что ты будешь поклоняться своему Господу, любя его, зная. Сегодня большинство мусульман, скажи им, зачем ты поклоняешься? Он тебе что скажет? Челом бьешь ты, братья. Каждый день ты 5 раз бьешь челом своим, да, по земле. Зачем? Кто сможет ответить на это? Зачем? Зачем ты это делаешь? Мама, папа делают, ну, нам сказано это. И все? Просто поэтому? Субхана, потому что Господь создал тебя, дает тебе пропитание, создал для тебя рай, создал ад для того, чтобы запугать тебя им, чтобы ты ни в коем случае не ослушался его. Зачем это нужно Аллаху? Аллаху зачем рай? Зачем Аллаху огонь? Зачем это ему нужно? Это нужно тебе, о раб Аллаха. Это нужно все тебе. Зачем Аллаху твои подчинения? Аллах говорит в достоверном хадисе, в который пришел пророк, алейхиссалям, сказав от Аллаха, в хадисе Ибн Аббаса, то, что Аллах, Субхану Тааля, сказал, в хадисе Абу Дзарра, если все вы соберетесь и будете как самый богобоязный из вас, ничего это в царстве, братья, и во владении Аллаха, Субхану Тааля, во власти его не добавит. Если все вы будете самыми, как говорится, братья, самыми последними частицами, ничего не убавит, братья, во власти Аллаха, в его величии, ничего не убавит. Аллаху не нужны мы, братья. Аллах богатый, Субхану, не нуждающийся в нам. Но мы нуждаемся в Аллахе, Субхану Тааля. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя еще больше милости Аллаха Субхану Тааля было, что нужно делать? Благодари его за его милости. А если же ты хочешь, чтобы милости ушли все от тебя, то тогда не проявляй благодарность. То есть говори то, что это все, как говорится, из вот этого кармана, вот в эту руку. Хорошо. Дальше шейх что сказал? Говорит, и как только ты будешь испытан, чтобы ты проявлял терпение. То есть при любом испытании проявляй терпение. Аллах, шейх просит за нас этого. Аллаху джалля ва аля йабталил ибад. Ведь Аллах субхану тааля испытывает своих рабов. Йабталихим биль масаиб. Аллах субхану тааля не посылает им какие-то, то есть бедствия, хорошо для них. Йабталихим биль макари, или же что-то, что им неприятно. Йабталихим биль аадаи мин аль-куффари валь-мунафикин. Также у них, братья, бывают какие-то враги из числа неверующих, из числа кого? Лицемеров. В таком случае люди нуждаются в чем? Нуждаются, братья, то есть в терпении, братья. Нуждаются в том, чтобы он не отчаивался в милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Ваясбутуна аля дини, братья, нуждаются в чем? В крепости на этой религии, чтобы он крепко придерживался этой религии. И чтобы, братья, каждая фитна, каждая смута, которая появляется, чтобы она не хватала его за собой. Ау, если таслимун аль фитн, чтобы он не сдавался, братья, во время смут. Как только видит, субханаллах, этот на этом, что делает? Все, оставлю, все нормально, у меня хорошо, корпоративы, Новый год. А я не знаю, что вы там в своей мечети, как говорится, не можете одну книгу поделить. Мне вот здесь нормально, мы, как говорится, немножечко градус поднимем, и все друг друга любим. Балиет бутуна аля диним. Наоборот, человек должен что? То есть крепко держаться, братья, своей религии. Васбируна аля ма якасуна мин аль атъаби фи сабилиха. И они, братья, должны, братья, терпеть те трудности, которые они находят на пути этого прямого пути. Бихиляфи ллязи идабтулия джазиа ва тасаххат ва канита мин рахматиллах фа хаза юзаду бтилаан иля бтила ва масаиб иля масаиб. Не должен быть верующий, братья, таким, который, если он испытан, что-то своровали у него, братья, что-то потерял, он что-то сломал, что-то ударился и так далее, и он начинает на себе рвать, как так, почему я, да я же такой, я тебе сколько поклоняюсь, а ты делаешь мне так. Не нужно это делать, ты наоборот потеряешь все, ты потеряешь эту религию в первую очередь. Аллаху аль-мустаан. И до кому только будет добавляться, братья, еще, то есть больше и больше. Аллах Субхану, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна Аллах, иза ахабба кауман ибталяхум, фа ман радия фаляху рида, ва ман сахита, фа алейхи сахат». Поистине Аллах, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, если любит какой-то народ, он испытывает их. Субхан Аллах, испытан ты, думаешь, за что мне это? Потому что любит тебя Аллах, Субхану тааля, желает для тебя же блага. И поэтому, говорит, тот, кто довольствуется, то ему довольство Аллах, Субхану тааля. Тот же, кто недоволен, таким будет недоволен Аллах, Субхану ва тааля. وَعَظَمُ النَّاسِ بَلَانَ الْأَنْبِيَا ثُمَ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ. И как пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, самые люди, то есть которые самые великие, то есть невзгоды, беды и так далее, горечи, как говорится, постигают кого, братья? Пророков, а затем самых лучших. Поэтому сподвижники, братья, боялись, когда у них все бывало хорошо. Даже если кто-то из них, как говорится, пальчик не порежет, не заболеет, они боялись. Думали, я, значит, что-то не так делаю. Ведь Аллах Субхану тааля не испытывает меня. Для чего Аллах Субхану тааля испытывает тебя? Чтобы ты знал, о раб Аллаха, что это не твой дом, субханаллах. Ты подобен здесь, братья, путнику, который просто под деревом уселся, чтобы в теньке немножечко отдохнуть от своего пути и дальше продолжить свой путь, братья, куда? Прямиком в рай. Ты создан для рая, как Аллах Субхану, вот как говорил, братья, имам Аль-Аджурри, братья, в книге Аш-Шариа, говорил то, что про Адама, говорил Аллах Субхану Тааля, создал их для земли, то есть для Адама, для земли, но сначала поселил их в раю. Но конечным итогом, то есть создан он для чего в итоге, итог какой у него, это рай, братья. Верующий создан для чего? Для рая. Да для чего созданы неверующие, братья, грешники и так далее? Для огня. Ибтулия Русуль. Вабтулия саддикуна, вабтулия шухада, вабтулия айбаду Аллахи л-муминун. были братья испытанные посланники, были испытаны братья правдивые, были испытаны братья, то есть мученики, падшие за веру, были также испытаны кто? Верующие рабы Аллаха Субханта, лякиннам сабару, но они проявили терпение. Аммаль мунафикуна факат кал Аллаху фихи, что касается братьев лицемеров, о них Аллах Субхану Тааля что сказал? Сказал, есть такие люди, которые поклоняются Аллаху на грани. Файнасабу хайрун итман наби. Если у него все хорошо, он спокоен. У него все хорошо, я верующий, говорит. Вайнасабу фитнатун инкалаба аля ваджхи хасират дунья валь ахира. А если же какой-то, то есть смута его постигает, что-то случилось, где-то что-то потерял и так далее и тому подобное, он, как говорится, с головы на голову переворачивается, все как так и так далее, как говорится, потерял как этот свет, так и вечный свет. Далика валь хусрану мубин. Ведь поистине это, говорит, является, то есть самая страшная потеря, говорит Аллах Субхану Тааля. Фаддунья, говорит шейх Аль-Фаузан, лейсят даиман наиман, ватарафан, вамаладзатин, васуруран, ванасран. То есть дунья, братья, этот свет, иншалла тааля, сейчас уже закончим. Этот свет, братья, это не вечное наслаждение. Здесь ты не будешь в постоянном наслаждении, хорошо? То есть это, братья, не то, где ты будешь вкушать лучшие, прекрасные плоды, счастливым будешь и так далее и тому подобное. Нет. Лейся даймон хаката, не будешь ты постоянно в таком пребывать. То есть дунья, как говорится, фига во фига. То есть в ней такое, в ней сякое, хорошо? То есть черно-белая полоса всегда присутствует. Аллах юдауля бейна аль-ибад. То есть Аллах субхану тааля постоянно, то есть сначала одно, сначала другое, сначала одно, сначала другое. Ас-сахабату афдалю умма маза джара алейхи мин аль-ибтилай валь-имтихан. Посмотрите на сподвижников, самые любимые рабы Аллаха, самые лучшие в этой умме, что случалось с ними, братья? Какие проверки, какие, братья, испытания случались с ними? Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ва тилька ляйяму нудавиля бейна нас». Это такие дни, которые мы повторяем среди людей. То есть оно случалось тогда, как говорится, даже по-русски такая есть поговорка, даже история повторяет сама себя, или как? Так же, да, примерно говорится. То есть история повторяется всегда. Хорошо? «Ат-тариху юайду нафса», говорят арабы. فَلْيُوَطَّنِ الْعَبْدُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا بْتُلِيَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ خَاصًا بِهِ. Поэтому пусть раб всегда думает о чем? О том, что если ты чем-то испытан, это не только с тобой случается, это случается с многими. فَهَذَا سَبْقٌ لِأَوْلِيَا إِلَّا أَوْ سَبَقَ لِأَوْلِيَا. То есть это уже случалось с любимцами Аллаха Субхану Тааля, тех раб, с теми рабами, которых любит Аллах Субхану Тааля. فَيُوَطِّنُ نَفْسَهُ وَيَصْبِرُ وَيَنْتَظِرُ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. И такой человек должен, как говорится, укреплять свою душу, должен терпеть, братья, и ждать поддержки от Аллаха Субхану Тааля. И знать, что итог он за кем? За богобоязненными, братья. Итог всегда будет за богобоязненными. Хотят люди, не хотят. Они, братья, иннахум якидуна кейда, как Аллах Субхану Тааля говорит. Они, братья, строят свои козни. Но, братья, Аллах Субхану Тааля знает их козни, хорошо? То есть ничего у них, братья, не получится. И последняя дуа, которую сделал шейх, вайда азнаб стахвар, и чтобы каждый человек, который постоянно совершает грехи, как только совершал грех, просил Аллах Субхану Тааля о прощении. Амма лязи иза азнаба ля йастагфир ва йастазиду мин адзунуби фа хаза шакийун ва ля яду билля. Что касается такого человека, который когда грешит, не просит прощения Аллаха Субхану Тааля, наоборот, совершает грехи, пусть Аллах Субхану Тааля убережет, то этот человек, братья, Аллах, опечаленный. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. Но что касается верующего раба, братья, настоящего верующего раба, как только совершает грех, он сразу кается перед Аллахом Субхану Тааля. Аллах говорит: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. И те, то есть описывая верующих, говорит Аллах Субхану Тааля, которые когда совершают какую-то скверну, какой-то грех, или же, то есть поступают во вред самим себе, сразу поминают Аллаха и просят его прощения за грехи. А кто же прощает грехи, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля? Говорит также Аллах Субхану Тааля: «Иннама таубату аля Аллахи лилладзина ямалюна суа биджахалатин сумма ятубуна мин кариб». Поистине, покаяние от Аллаха Субхану Тааля будет тем, то есть тех Аллах Субхану Тааля примет покаяние только таких людей, которые, когда совершают какой-то грех, сразу, то есть, как говорится, недолго думая, возвращаются и каются перед Аллахом Субхану Тааля. Хорошо, здесь, братья, вопрос. Сразу каются. Когда это сразу? Что значит сразу? То есть, как говорится, с поднятой рукой. Когда это сразу? Вот кто как думает? Когда сразу? Ну, например, разгневался, сразу успокоился, тагарат сделал, допустим. Тагарат слабый хадис, Аллах алейхи, слабый хадис. Омовение брать, когда разлишься, насколько я помню, слабый хадис, даже слабый. Как только осознал. Оставил грех. То есть, братья, в аяте приходит, как говорится, близко, то есть сразу практически как будто. Мин Кариб, это значит, как вам сегодня брат Абу Омар рассказывал, что мин Кариб, это, братья, еще больше означает, то есть имеется в виду прям вот-вот близко. Братья, тафсир салефов, что они сказали? До своей смерти. Субханалла, до самой смерти у тебя есть отсрочка, чтобы покаяться. Вот это милость Аллаха Субхана. Вот это милость людей, каждый говорит, что как только разозлился, как то. Это наше, братья, понимание. Что касается Аллаха Субхана, братья, у него совсем все по-другому. Милостивый, братья, милующий Субханалла ко всем своим рабам. До самой смерти у тебя есть время, Субханалла. Но тебе никто не гарантирует, что ты покаешься. Поэтому это не значит, что ну, у меня время есть, я пока погрешу, а как говорится, сегодня сделаем, а завтра покаемся. Нет. Кто тебе сказал, что ты покаешься? Сколько таких, которые, как и ты, о раб Аллах, начали совершать грехи и не покаялись, и братья понравилось им и так далее. Аллаху мустан. Валь-джахалату лейса маана адамуль ильм, ляннал джахиля ля юахад, лакиннал джахалата хуна хия дыддуль хильм. Здесь говорится, что то есть совершает грех по невежеству. Что за невежество здесь? Невежество, братья, в этом аяте не подразумевается то, что человек не знает хукма шариатского, того, что он делает. Потому что тот, кто не знает этого хукма, он не будет за это спрошен, хорошо? Это, братья, опять же, тем, кто говорит, что шейх Фаузан не говорит про Удар Биль-Джахль. Вот это мы поэтому уже сколько раз читаем книги шейха Фаузана и видим, то, что он в своих, братья, фатава хоть и говорит одно, братья, в своих книгах, когда то есть, ставит, братья, основы студентам, говорит совсем другое. Здесь, братья, джахаля, невежество какое подразумевается? Имеется в виду, братья, то, что противоречит, братья, чему противоречит хильм, как на русском сказать? Снисходили здесь. Вот сдержанность может. Или, то есть, имеется в виду здесь, братья, глупость человека. То есть, имеется в виду не именно невежество, а глупость. Потому что, братья, любой совершающий грех, он глупец. Почему? Как ты можешь, зная, кто такой Аллах Субханаталь, ослушаться его? Как ты можешь? То есть ты, когда боишься своего родителя, да, который может тебя максимум там ремнем побить и так далее, ты не совершишь. Или же боишься общества, стесняешься даже, субхана, некоторые валияду билля, боятся подчиняться, поклоняться Аллаху Субханаталь, боясь своего общества. Как ты можешь Господа этого общества не бояться, совершая какие-то грехи, которые тебе, валлахи, нет в них нужды? Ни один грех, валлахи, ни один грех ты не найдешь, в котором ты нуждаешься. Поэтому это грех, поэтому то, что запретил Аллах Субхану Тааля. То есть здесь, братья, поняли, то есть невежество имеется в виду, что глупость человека. Потому что любой совершающий, братья, знание, он совершающий грех, это глупец. Факулю ман аса Аллаха фа ва джахилун бимана накус аль-хильм. Поэтому, братья, любой тот, кто отслушается Аллаху Субхану Тааля, он, братья, невежда. В каком смысле? То, что он глупец, братья. Ванакасуль аклия, то есть этот человек неразумный. Ванакасуль инсани, братья, нечеловечный. То есть нету такого человека человечности даже. Ухадьякуну алиман лякиннаху джагилю миннахьятин ухра. Ведь поистине грехи совершает даже ученый человек. Но является ли он, братья, ученым в данный момент, когда он совершает грех? То есть наоборот, еще хуже. Твое положение о студенте и так далее еще хуже. Ты зная положение, зная итог этого, зная, что такое огонь, зная, что такое рай, ты совершаешь его. Субханаллах. То есть тот человек невежда, братья, какой-нибудь в деревне человек живет, не знает, он максимум ходит в мечеть, где-то там на хутбе что-то услышал, все, не более, как говорится, любой его вопрос возвращается от того, что хазрат, что имам мечети сказал, я то и буду делать. Хорошо, то есть он, если ослушается Аллаха, мы еще можем как-то оправдать его. Но ты, как ты можешь это? Познав Аллах, субханаллах, познав величие его, познав огонь, что такое огонь, познав рай, как ты можешь ослушаться великого Господа, субханаллах. То есть с той стороны, что у него, братья, ни разума, как говорится, нету, ни нет у него, братья, крепкости в своей религии, крепости. Он не крепок в своей религии. Как говорится, как листочек, братья, взял любой, оторвал его с дерева, Аллаху мустаан. Что касается корня, братья, попробуй его оторви. Сумма ятубуна мин кариб, я не куллама азнабу стахвар. Здесь шейх Фаузан говорит, то есть, а потом, затем в скором времени они каются. То есть имеется в виду, как только совершают грехи, они каются. Магунака ахадун маасуму мин азнуб. Ведь нет такого человека, говорит шейх Фаузан, который был бы обезопасен от грехов. Валякинна альхамда лилляхи анна Аллаха фатаха баба тауба. Но по милости Аллаха, братья, великая хвала Аллаху Субхану Тааля за то, что он, братья, открыл нам, что покаяние. Братья, знаете ли вы то, что эта умма называется каким образом? Умма мархума, братья. Умма, община, на которой пала милость Аллаха Субханаталя. Почему, братья? У многих, братья, народов до нас, братья, у других пророков не было такого понятия, как покаяние. Кто знает, какое покаяние было в народе Муса? Муса, какое у него покаяние было? Кто знает еще? А? Убить себя нужно было. Совершил грех? Убей себя. Субханаллах. Если, братья, наджаса попадает, сегодня, если на тебя какая-то валиату беля, наджаса попадет на тело, что ты делаешь? Просто помыл ее и так. Что делали, братья, во времена народа Муса? Отрезали части тела, субханаллах. Представьте себе. Это, братья, великая милость Аллаха, которая пала на эту умму. И вместе с этим, братья, мы большинство обитателей рая, субханаллах. Представьте себе. Фа'ал аль-абди иза азнаба ан юбадир бит-тауба. Поэтому, братья, раб обязан, субханаллах, после такой милости, явленной ему как покаяние, чтобы как только совершал грех, сразу каялся и возвращался к Аллаху, субханаллах. Лакин иза лям ятуб ва лям йастагфир фа хази алямату шака. Если же он не будет каяться, не будет возвращаться от своих грехов, это, братья, указание на то, что этот человек опечален, валлаху аль-мустаан. Ва кад якнату мин рахматиллахи ва ятихи шайтану ва йакулу лейса лака тауба. Или же наоборот, может быть, братья, с другой стороны шайтан придет такому человеку. Каким образом? Скажет, да куда тебе покаяние? Посмотри, что ты совершаешь. Да посмотри на себя, куда? То есть ты, субханаллах, бороду решил отрастить. Да ты кто такой, говорят? Какую бороду? Ты вон ходишь там с женщинами, общаешься, им салям даешь и так далее. Куришь, какая тебе борода? Что мы скажем такому человеку? Да, убери бороду, слушай своего шайтана, не слушайся, не кайся и так далее. Нет, валлахи. Мы скажем такому, оставляй бороду и оставляй свои грехи. Потому что, валлахи, братья, человек, когда надевает, братья, одежду армии, каким образом шагать начинает? Сразу строй шагать начинает так же. Если надеть, братья, на ребенка женскую одежду, он начнет вести себя как девочка так же. Поэтому, братья, твоя одежда, твой внешний вид, братья, имеет свой отголосок в твоем сердце. Поэтому, когда ты убираешь свою бороду, не удивляйся, что ты попадаешь в какие-то грехи. Аллаху алям, брат, может быть, твой внешний вид будет заставлять тебя стесняться. То есть, если ты одет по-скромному, у тебя борода, ты не будешь уже многие вещи совершать при людях. Почему? Потому что побоишься, что Аллах субхану тааля накажет тебя за то, что ты очерняешь эту религию. Потом скажут из-за тебя, у раба Аллаха, на меня скажут, на другого скажут, потому что, а вот вы бородатые, что делаете? Сегодня, братья, люди, которые, братья, террористы берут, братья, калашников с большими бородами, говорят, Аллах, Аллах, ля иляха илля Аллах, стреляют, убивают направо, налево людей. Мы сегодня из-за них страдаем. Хотя мы с ними согласны или нет? У Аллаха не согласны. Не согласны не с ними, не потому что боимся, брат, боимся там, что мы умрем, или же какая-то пуля нас... Валлай, не боимся, братья. Если бы это было бы действительно на пути Аллаха, мы бы были бы в первых рядах, иншаллах тааля. Но почему мы этого не хотим? Потому что это, братья, противоречит тому, на чем был посланник, алейхиссалям, противоречит приказу Аллаха, субхану тааля. Как ты можешь желать рая, ослушаясь Аллаха, субхану тааля? Кто-то из нас, братья, поощрения на работе желает, ослушая своего шефа во всем? То есть он говорит, сделай это, он говорит, ничего я тебе не сделаю, и в конце ты мне еще премию дашь. Кто-нибудь такой есть у нас? Нету, братья. А какой ты рай хочешь, ослушаясь Аллаха субханаху ва тааля? Поэтому, братья, человек ни в коем случае не должен, братья, то есть шайтан не должен к нему с этой стороны заходить, что мне никогда Аллах мои грехи не простит. Твой грех хуже, чем куфр. Твой грех хуже, чем сражаться со сподвижниками пророка, алейхиссалям, чем сражаться с посланником Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. Хуже или не хуже? Хуже ли ты того, о ком посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, если вы увидите этого человека, держащегося за кисву Каабы, отрубите ему голову? Хуже ли ты такого человека, скажи мне, у раба Аллаха? Хуже? Кто-нибудь есть? Скажите, кто хуже? Есть такой сегодня хуже, чем такой? У Аллаха нету. И такому человеку Аллах субхану тааля покаялся, братья. Такие же люди, братья, сын Абу Джахля, братья, Аллах субхану тааля покаялся и был из прекрасных сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. То есть не Абу Суфьян, который сражался с пророком, алейхиссалям, Умар, радиаллаху анху, далеко идти не надо, один из лучших в этой общине. Почему ты стесняешься, боишься своего Господа, о раб Аллах, что он тебе не простит? Валлахи простит. Приди к нему, попроси его, и Аллах субхану тааля простит тебе все. И говорит шейх, братья, заканчивает вопрос дуа в этом, то есть в начале вступлении. Хадир умур ас-саляса. То есть эти три вещи, братья. Иза у'ти шакар. То есть, когда было дано ему что-то, он, то есть, благодарит Аллаха, ва идабтулия сабар, и когда, то есть, он испытан чем-то, он терпит, хорошо, ва идабтулия стагфар, хия унману сад, и каждый раз, когда он совершает грех, он просит Аллаха, субхану тааля, прощения. Это есть счастье, братья, как на этом свете, так и на свете вечном. Ман уфика ляха наля саада, тот, кому Аллах, субхану тааля, облегчит эти вещи, такой человек получит, братья, великое счастье. Ва ман хурима минха, ау мин баъдиха, фа иннаху шакия. Что касается того, кто будет отдален, братья, не будет облегчено ему это, то такой человек, братья, пребывает в великой горести и печали. Валь иъязу билля, валлаху аалям. Валлаху аалям, ва саллаллаху аля набийна Мухаммаду, аля алихи ва саҳбихи аджмаин. Иншааллах тааля на сегодня. Алхамду лиллахи раббиль аалямин. Ашхаду ан ла илаха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху, саллаллаху алейхи ва аля алихи ва саллям, амма баъд. Продолжаем чтение, братья, этой прекрасной книги «Четыре правила» с разъяснением шейха Салих аль-Фаузана. Баракаллаху фикум. Дальше сказал, братья, сам шейх Мухаммад. «И'лам аршадак Аллаху ли та'атихи анна л-ханифията миллята Ибрахима, миллята Ибрахима ан та'буда Аллаха мухлисан ляхуддин». Знай же, да поведет тебя или же да укрепит тебя Аллах на пути подчинения Ему, то, что ханифия это, братья, религия Ибрахима. Поклонение одному только Аллаху Субхану ва Тааля, очищая перед ним свою веру, то есть не предавая никому его, никому, то есть никого, точнее, Аллаху Субхану ва Тааля в сотоварищи. Кама каля та'аля, как сказал об этом Аллах Субхану та'аля. Мы говорили на прошлом уроке то, что на каждое, братья, иншалла та'аля, братья, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану та'аля, на каждое слово в этой книге у нас всегда будет довод. То есть, если вдруг кто-то скажет то, что человек, откуда ты пришел, ты ввел что-то новое, у тебя нововведение, мы что скажем этому человеку, что это сказал Аллах Субхану Тааля, что это сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, в суре Ад-Дарият, «Ума халактул джинна валь инса илля ли абудун». Не создал я джиннов и людей, кроме как для поклонения мне. То есть джинны, люди, все мы, братья, были созданы только с одной целью. Не кушать, братья, не пить, не жить и так далее. Только с одной целью. Поклоняться одному только Аллаху Субхану ва Тааля и никому не предавать ему сотоварищ. Шейх Фаузан комментирует эти слова, говорит: «Иалям аршадак Аллах». Хада дуаун мина шейх рахима Аллах ва хакада янбаги лиль муаллима не дуа лиль мутаалим. То есть это очередное дуа от шейха своим студентам. То есть, как мы на прошлом уроке говорили, что шейх начал с чего? Начал с дуа. То есть, это дуа, братья, и так действительно должен говорить шейх Фаузан. То есть, шейх или же любой преподаватель должен всегда просить за своих студентов, за тех, кто пришел, то есть, у него учиться, брать знания, должен за него просить, за них просить, то есть, баракат просить им, облегчение, братья, то есть, получение знаний и так далее, и тому подобное. «Ва та'ату Аллахи ма'анахам титалю авамири ва чинабу навахи». Хорошо, что такое подчинение Аллаху? Мы много видим такое слово, как та'а в Коране или же в Сунне, подчинение Аллаху Субхану ва Тааля. Что это такое, братья? Вкратце, братья, подчинение Аллаху это что? Это выполнять то, что повелел Аллах, и отстраняться или же отдаляться от того, что запретил Аллах Субханаху ва Тааля. «Анна л-ханифията милята Ибрахим, Аллаху джалля ва аля амара набийяна биттибаи милят Ибрахим». Хорошо, то есть что такое ханифия? Почему, то есть, как говорится, почему нас должна волновать религия Ибрахима в то время, как мы умма Мухаммада, саллаллаху алейхи салям? Потому что Аллах Субхану Тааля в Коране повелел Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, следовать религии Ибрахима. Аллах Субхану Тааля сказал: «Сумма аухайна илейка аниттаби миллата Ибрахима ханифан, вама кана миналь мушрикин». А затем мы внушили тебе, то есть следуй за религией Ибрахима, будь ханифом, то есть будь, следуй за этой ханифийской религией. Дальше шейх объяснит, что такое ханиф, иншаллах. То есть, что значит это слово в арабском языке. И говорит дальше Аллах Субхану Тааля, Ибрахим не был из числа многобожников. Не был он из числа и многобожников. Ханифия, что такое ханифия? Это миллятуль ханиф ва хуа Ибрахим. То есть, это религия ханифа. Кто такой был ханиф? Это Ибрахим, алейхиссалату вассалам. Валь ханифу, кто такой ханиф? Почему мы называем Ибрахима ханиф, а его религия ханифия? Потому что, братья, ханиф это аль-мукбил аляллахи аль-муарид амма сива. Это тот, кто, обратившись к Аллаху, отвернулся от абсолютно всех. То есть только повернулся к Аллаху Субхану Тааля, все остальные, он всех их оставил. Хорошо. То есть тот, кто отвернувшись от всех, кому поклоняются помимо Аллаха Субхану Тааля, обернулся к одному только Аллаху Субхану Тааля. Хаза хуа аль-ханиф. То есть это и есть ханиф. Аль-мукбил аля-Аллах би кальбихи ва амалихи ва нияти ва макасади куллиха лиллах аль-муарид амма сива. То есть тот, кто обернулся к Аллаху Субхану Тааля, хорошо, то есть своими деяниями, своим сердцем, своими намерениями, с всеми своими целями, все свои цели обратил только одному Аллаху Субханаху ва Тааля и отвернулся от всего того, чему поклоняются помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. Валлаху амарана биттибаи миллати Ибрахим, и Аллах Субхану Тааля также и нам повелел следовать религии Ибрахима, сказав: «Ва ма джааля алейкум фид-дини мин хардж миллата абикум Ибрахим». И Аллах Субхану ва Тааля не сделал никакого стеснения, никаких трудностей вам в вашей религии, религия Ибрахима ханифа. То есть ваша религия, Аллах Субхану ва Тааля как назвал вашу религию, это религия Ибрахима, алейхиссалату вассалам. То есть как ее описал шейх, сказал: «Антаабуд Аллаха вахда, мухлисан лягуддин». Чтобы ты поклонялся одному только Аллаху Субхану ва Тааля, очищая перед ним свою религию. То есть имеется в виду, обращая ее только к нему Субханаху ва Тааля. Хадхи аль-ханифия. То есть это и есть, братья, ханифия. То есть если у вас спросят, что такое ханифия, что мы скажем? Что мы скажем? Скажем, религия Ибрахима. Хорошо. Что такое религия Ибрахима? Что такое религия Ибрахима? Поклонение одному только Аллаху Субхану Тааля, отвернуться от всех тех, кому поклоняются помимо Аллаха Субхану Тааля. Кто бы это ни был, братья, пророк будь то, будь это ангел, будь это какой-то, братья, погребенный там, как говорят, праведник или же неправедник и так далее и тому подобное. Хорошо. «Ма каля ан та'буда Аллаха факат баль каля мухлисан лягуддин». И заметьте, здесь, братья, шейх не сказал просто поклоняться Аллаху, но сказал поклоняться одному только Аллаху. Почему? Потому что есть такие люди, которые поклоняются Аллаху и поклоняются кому-то вместе с Аллахом Субханаху ва Тааля. То есть имеется в виду, поклоняйся Аллаху и остерегайся всех тех, кому поклоняются помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть остерегайся многобожия. «Лианна аль-ибадата, ида халатаха ширк, батлят, фаля такуну ибадатан илля иза канат салиматан мин аш-ширк аль-акбар валь-асгар. Потому что, братья, поклонение, ибада, будет действительным только в том случае, если там не будет никакой примеси, братья, многобожия. То есть, если это твое поклонение обращено одному только Аллаху субханаху тааля, и ты никого не предаешь ему, сотоварищу в своем поклонение, неважно, какое будет то поклонение. Хорошо, братья, постоянно мы говорим поклонение, поклонение, поклонение. Аллах субхану тааля создал нас для поклонения. И, быть может, кто-то скажет, в смысле создал для поклонения? То есть я должен, как только родился, челом, как говорится, пол удариться и все, и не вставать с тех пор. Так это или не так? Нет. Не так, братья. Что такое поклонение, в принципе? Поклонение, братья, это общее понятие для всего того, что любит Аллах Субхану Тааля, и чем он доволен, неважно, будь то слово, будь то дело, скрытое или же явное. То есть все то, что, братья, то есть, грубо говоря, поклоняться, это что значит? Это, братья, быть хорошим человеком, который поклоняется, то есть, который знает о своем Господе, хорошо? То есть у тебя хорошие мысли о мусульманах. Брат, поклонение, иншаллах тааля. Ты улыбнулся, когда увидел своего брата мусульманина грустным. Ты улыбнулся, то есть для чего? Чтобы поднять ему настроение, потому что это твой брат ради Аллаха субхану тааля. Поклонение или нет? Поклонение. То есть в каждом твоем шагу, что бы ты ни делал, это поклонение. Сказать субханаллах, поклонение. Альхамдулиллах, поклонение. Ля илля илляллах, Аллаху акбар. Все это поклонение, хорошо? То есть пост, братья, хадж. Каждый твой шаг в сторону мечети – поклонение. Каждый твой шаг, когда ты возвращаешься из мечети домой – поклонение. Каждый твой шаг, когда ты зарабатываешь с правильным намерением за деньги для своей семьи, чтобы накормить их – это поклонение, субханаллах. То есть поэтому, чтобы никто не думал, что это все только челом бить, да не кушать там и так далее, до вечера и так далее. Нет. Поклонение, братья, это намного общее, то есть очень обширное понятие, баракаллаху. Хорошо. То есть поэтому, братья, айбада будет, она, братья, как говорится, здоровой, только если там не будет никакой болезни. А болезнь это что? Это у нас ширк, братья. Как Аллах субхана ва тааля сказал: «Вама умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддина хунафа». И было им велено только одно: поклоняться одному только Аллаху субханаху ва тааля, будучи ханифами. То есть кто такие ханифы, мы еще раз сказали. Кто такие ханифы? Это тот, кто обернулся к Аллаху субхану тааля, отвернулся от всех, помимо Аллаха. Кто был ханиф? Самый первый ханиф. Кого назвали ханиф? Ибрагим. Это Ибрагим, алейхи салату вассалам, баракаллаху фику. Хорошо. وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق. То есть это поклонение, братья, Аллах субхану тааля обязал им всех людей, абсолютно все свои творения обязал Аллах субхану тааля поклоняться, сказав: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Я создал джиннов и людей только с одной целью. Это что? Поклонение мне. Умана ябудун юфридуна биль айбада. То есть здесь, братья, поклоняться мне, значение какое, как это пришло, братья, от Ибн Аббаса, радиаллаху анхума, что он сказал: ябудун ай юахидун. То есть поклоняться ему, имеется в виду поклоняться только одному ему. Хорошо? В других своих словах сказал Ибн Аббас: куллю айбадатин фил Кур'ани фахуат таухид, фахиат таухид. Каждое слово айбада, уабуд и так далее, поклоняться в Кур'ане, имеется в виду уединять Аллаха субхану тааля в поклонении, то есть единобожие. Хорошо? فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين. То есть поэтому мудрость, братья, создания нас с вами, наших матерей, братья, отцов, от Адама, братья, до самого последнего человека, мудрость только одна. Какая? Это поклонение одному только Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо. منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. И есть среди людей, естественно, такие, которые последовали своей цели, и есть такие, которые не последовали. Но что касается мудрости создания, то есть мудрость, цель создания какая? Чтобы все поклонялись Аллаху. Обязательно ли следует из этого, что все будут поклоняться Аллаху? Нет, не следует. И мы видим это также, что большинство людей, более того, большинство людей не поклоняется Аллаху субхану тааля. Даже те, кто поклоняется, предают ему в сотоварищи кого-либо и так далее. То есть также мы это все видим. Но, братья, мудрость это что? Поклонение одному только Аллаху субхану тааля. فَالَّذِي يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مُخَالِفٌ لِلْحِكْمَةِ مِنْ خَلْقِ الْخَلْقِ وَمُخَالِفٌ لِلْأَمْرِ وَالشَّرْعِ. Поэтому тот, кто поклоняется кому-то вместе с Аллахом субхану тааля, он, братья, то есть противоречит чему? Мудрости Аллаха субхану тааля в создании творений. И также противоречит повелению Аллаха субхану. То есть Аллах субхану тааля повелел тебе одно, ты говоришь: нет, Господи, я буду делать что-то другое, я лучше знаю. Аллаху мустаан. И Ибрагим, братья, алейхи салату вассалам, абуль анбия аллазина джау мин бади. Он, братья, отец всех пророков, которые были после него. То есть Ибрагим, любой пророк, который был после Ибрагима, он ему будет предком. Хорошо? То есть все остальные, братья, из его потомков. فكلهم من ذريته, то есть они все потомки его, пророки. ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب, поэтому Аллах Субхану ва Тааля о нем сказал, и мы в его потомках сделали что? То есть книги, то есть имеется священные писания, и также что? То есть пророчество. Пророчество мы сделали в его детях. فكل من بني إسرائيل حفيد إبراهيم إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل. И все они, братья, все эти пророки были из сынов Исраиля. Исраиль — это внук пророка, внук Ибрахима, алейхиссалату вассалам. То есть все они были братья, то есть евреями, были из числа кого? Бану Исраиль. Кроме одного только пророка, который был из числа тех, то есть, которые были из потомства Исмаиля. Это кто? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо. فكل الانبياء من ابناء ابراهيم عليه الصلاه والسلام تكريما له, поэтому Аллах Субхана ва Тааля почтил своего пророка, своего возлюбленного пророка, посланника Ибрахима алейхи салату вассалам, сделав всех пророков и посланников после него кем? Его потомками. وجعله الله اماما للناس, также Аллах Субхана ва Тааля Ибрахима сделал имамом для людей, предводителем людей, сказав قال اني جاعلك للناس اماما, сказав Аллах Субхана ва Тааля сказал что? Он сказал, то есть Аллах Субхану Тааля, я сделаю тебя имамом для людей. Также сказал инна Ибрахима кана умма, говорит Аллах Субхану Тааля, поистине Ибрахим является имамом, то есть он является предводителем. Хорошо? Я не имама нюхтадаби, то есть за которым нужно следовать. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ الْخَلْقِ, то есть это, братья, то, что повелел Аллах Субхану Тааля всем своим творениям, поклоняться одному только ему, как Аллах Субхану Тааля сказал, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. فَإِبْرَهِيمُ دَعَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ, поэтому Ибрахим, братья, как и все остальные пророки, все остальные посланники, призывал людей к чему? Таухид. К таухиду, братья, к единобожию, поклонение одному только Аллаху Субханаху ва Тааля. كُلُّ الْأَنْبِيَاءِ دَعَوُ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَى, ведь все, братья, абсолютно без исключения, каждый пророк, каждый посланник призывал свой народ только к одному. Это что? Поклонение одному только Аллаху Субхану ва Тааля и оставление поклонения или же предавание любого вида поклонения, братья, кому-либо, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Как об этом сказал Аллах, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, мы в каждую общину, в каждый народ мы не посылали посланников. С чем? Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь всех тех, кому поклоняются помимо него. وَأَمَّا الشَّرَائِعُ الَّتِي هِيَ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي وَالْحَلَالُ وَالْحَرَامُ فَهَذِهِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ حَسْبَ الْحَاجَاتِ. Но что касается, то есть мы сказали, что религия всех пророков одна. Это что? Это единобожие. Но что касается их шариатов, что такое шариат? Шариат, братья, это свод законов. Когда вы слышите слово шариат, то есть это законы, которые у нас есть. То есть из нашего шариата поститься в месяц Рамадан, хорошо? То есть из нашего шариата, что мы, когда заходит солнце, молимся, когда и так далее, восходит солнце, молимся и так далее, и тому подобное, то, что у нас есть 5 молитв ежедневно и так далее, и тому подобное. Это называется, братья, свод законов. Что касается сводов законов, братья, они разнятся от пророка к пророку. То есть у каждого пророка, посланника и так далее был свой шариат. Хорошо, было велено что-то, запрещено что-то. Потом другой пророк, было велено что-то, запрещено что-то. Почему? По мудрости Аллаха Субханаху ва Тааля. يُشَرِّعُ اللَّهُ شَرِيعَةً ثُمَّ يَنْسَخُهَا بِشَرِيعَةٍ أُخْرَى إِلَى أَنْ جَاءَتْ شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ فَنَسَخَتْ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ وَبَقِيَتْ هِيَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. То есть Аллах Субханаху ва Тааля давал какие-то законы, затем не спосылал другого пророка, который говорил, или же посланника точнее, который говорил, что все, теперь закон вот такой. Потом другой посланник, до тех пор, пока не пришел кто? Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И этот свод законов будет до самого судного дня. Никто, братья, не может прийти и сказать, что нет, у меня есть другая книга, вот теперь сегодня так. Поэтому, братья, это из самых сильных опровержений, братья, кому? Любым людям, которые совершают нововведение, братья. Потому что в нашей религии нету, братья, никакого хорошего нововведения, братья. Все нововведения являются злом. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля закончил эту религию, закончил свои законы. И если ты говоришь то, что нет, брат, давай будем совершать такой-то вид поклонения, мы спросим, а совершал ли его пророк, ты скажешь нет, но ничего же плохого не делаем. То есть лишний раз говорим что-то хорошее, что мы скажем тебе? Мы скажем, ты обвиняешь своего пророка и посланника, что он не донес до нас послание. То есть, значит, ты знаешь то благо, которое не знал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Или же ты говоришь, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, знал это благо, но не призывал его к этому. Разве может пророк что-то скрыть из послания? Может или нет? Нет. Не может, доносил все, братья, то, что сказал Аллах Субхану ва Тааля. И либо мы говорим, что не донес он до нас, либо же мы говорим, ну да, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, жил в свое время, но он не знал вот этот прекрасный вид поклонения, а я его знаю, вот давайте делать. Кто-нибудь рискнет такие вещи говорить? А субхана, сколько, братья, людей совершают эти нововведения и обвиняют тех, кто запрещает им это, говоря, что как вы нам запрещаете? Хотя, валлахи, братья, клянусь Всевышним Аллахом, субхана. Если ты скажешь ему, как сегодня, братья, утром шейх приводил пример, что если скажешь, то, что ну, я утром проснулся рано, время фаджра, то есть до моей работы сегодня, то есть в 8:30 мне на работу или же на учебу, а время фаджра в 6. Давай я, субхана, сегодня 6 ракатов фаджра прочитаю. Почему? Время есть, альхамдулля. В каждом ракате буду читать какую-то большую суру. Что мы скажем такому человеку? Кто-нибудь согласен? Скажет кто-нибудь? Машаллах, давай действительно имаму тоже скажем и тоже будем так делать. Кто-нибудь скажет? Валлахи не скажет. А почему ты судишь здесь таким образом, а судишь в другом месте другим образом? Хорошо? Аллах субхана ва тааля, братья, это из деяний, братья, иудеев. Аллах субхана тааля описывает иудеев, сказал: «Фатумину би баъдиль китаби ва такфуруна би баъд». Неужели вы веруете в часть Писания и оставляете другую часть? Вся эта, братья, это вся, братья, истина, она от Аллаха субхана ва тааля. Как ты выборочно берешь, это мне нужно, как, братья, в супермаркете, субхана. Религия, братья, это не супермаркет. То, что тебе нравится, берешь, то, что не нравится, как некоторые люди, валиязу билля, братья, особенно в кавказских народностях, говорят, что. То есть это не мои отцы так не делали. Субхана Аллах, твои отцы не пришли с этой религии. Кто такие твои отцы? То есть твои отцы обязаны были следовать Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И братья, валлахи, валлахи, те же люди, которые говорят, что мои отцы так не делали, мы посмотрим на этих отцов, братья, сколько из них, которые курили, братья, сколько из них, которые совершали прелюбодеяние, или же пили спиртное. Эти люди, если сегодня ребенок скажет: пап, дедушка тоже так делал, почему мне нельзя? Он скажет: нельзя, так не, нельзя, так же. Кто-нибудь скажет, что ну да, дед так делал, и мы будем так делать. Валлахи не говорит. А почему здесь ты, субханаллах? То есть в мирских вещах ты судишь таким образом, а в религиозных ты, как говорится, открываешь дверь, братья, любому человеку, чтобы он говорил: а кто такой твой дед? То есть твой дед, да, это мы должны уважать наших предков, никто с этим не спорит, мы с ними считаемся, братья. Это, то есть, люди, то есть, которые прожили свое, братья, мудрецы и так далее. Но разве, братья, кто-то из них обезопасен от ошибок? Есть такое или нету? Кроме одного только Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, нет человека, который обезопасен от ошибок, хорошо? То есть они, братья, ошиблись, если мы скажем, да, самое лучшее, что мы можем сказать, что в каком-то вопросе они, братья, истолковали как-то неверно и ошиблись в этом вопросе. Мы не обязаны за ними следовать. Более того, мы обязаны следовать за кем? За кем мы обязаны следовать? За пророком, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Поэтому, братья, ни в коем случае нельзя, братья, проявлять высокомерие в религии, говоря то, что мы к этому не привыкли, мы так не можем делать, у нас вот такой ислам. Нет такого, нету твоего ислама, нет моего ислама. Татарин, братья, дагестанец, кумык, братья, чеченец, араб, китаец, японец, все, братья, должны быть на одной религии. Братья, нету никакой, сейчас китаец, братья, к нам придет, он обязан поклоняться Аллаху субхану тааля так же, как поклоняется какой-нибудь араб, братья. Вообще разницы нету. Аллах субхану тааля, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: нету, братья, превосходства у араба над арабам. Превосходство в чем? Богобоязненности. То есть, братья, богобоязненность, вот это то, что, то есть то, к чему мы должны стремиться, а не то, как у нас принято, не принято и так далее. Аллаху мустаан, братья. Амма аслю дини ля анбия ва хуа таухид фа хуа лям юнсах ва лян юнсах. Говорит, что касается шейх Фаузан, говорит, что касается основы религии всех пророков, а это что? Это единобожие. Это, братья, никогда не будет отменено и не будет что-то, как, то есть какого-то нового закона. То есть это будет, братья, до самого судного дня. Динухум вахид ва хуа дину лислам биман алихлялса лиллахи бит таухид. То есть их, братья, всех пророков, всех посланников, религия была одна. Это что такое? Это, братья, искренное, братья, посвящение всех видов поклонения одному только Аллаху субханаху ва тааля. Амма шарай факад тахталиф тунсах, лякин ит-таухид ва л-акида мин адам иля ахир ил-анбия куллихим. То есть, что касается, как мы уже сказали, законов, братья, шариатов, они могут поменяться. Они могут поменяться. Но что касается, братья, основы религии, она, братья, всегда едина у всех, братья, от Адама до Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и до самого последнего человека, который только будет. Хорошо. Ва ибадату Аллах, братья, что такое поклонение Аллаху, опять же? Таатуху фи кулли вактин бима амар бихи мина шарай. То есть это, братья, подчинение ему во всем том, что он повелел, то есть из своих законов, которые он нам не спаслал. Файда нусихат сар аль-амалу бин насихи хуа аль-айбада, валь-амаль бильмансухи лейса айбада далилля. Хорошо, то есть здесь шейх поднимает такую тему, которая может быть, то есть не всем известна. То есть имеет в виду он, что он говорит, если какой-то аят или же какой-то закон в нашем шариате был отменен, и потом пришел какой-то новый, то, братья, поклонение будет что? Выполнять вот этот последний, который отменил прошлый. Хорошо, что такое, братья, отмена? То есть, что, как может быть отмена, братья, в шариате? Может быть такое или не может? Может. Аллах, субхану тааля, братья, по своей мудрости эту религию, братья, постепенно увеличил, братья, увеличил и усилял. Хорошо. То есть, сразу, как говорила Аиша, братья про пророка, алейхиссалату вассалям, если бы первое, с чем пришел Мухаммад, было бы не пейте спиртное, никто бы не последовал за ним, говорит. Поэтому, братья, по мудрости спиртное не было запрещено сразу. То есть потихонечку, потихонечку. Хорошо, шаг за шагом. Тамам. И поэтому, братья, когда Аллах Субхану Таля по мудрости своей, то есть вменял что-то в обязанность, зная, что, что это будет обязанным до определенного времени. Затем отменял это и говорил, что сейчас вот такой закон. Хорошо? То есть, и это, братья, бывает, то есть нескольких видов, это, иншалла Таля, в книгах побольше это уже было сказано. То есть, в общем, то, что нужно сейчас нам знать, то, что есть такое понятие, как отмена в шариате. То есть, может быть, какой-то аят, он отменен другим аятом. Хорошо? Или же хадис, который отменен другим хадисом. Как элементарно был, братья, дозволен в начале ислама, в джихаде, когда люди выступали в путь, оставляли свои семьи, для пользы был разрешен временный брак. Но затем, братья, пророк, алейхиссалату вассалям, запретил его. То есть, и поэтому рафидиты, которые сегодня его дозволяют, и, братья, занимаются, братья, извините, проституцией, субханаллах, говоря, что это из ислама, валлахи не из ислама. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, он является запретным до самого судного дня. Хорошо? То есть это, братья, самый, как что ни на есть, отменяющий текст. Хорошо. Дальше, то есть шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит: «Файза арафта анна Аллаха халакака ли абадатихи, фа'алям анна л'айбадата ля тусамма айбадатан илля ма'ат тавхид». И как только поймешь ты, о раб Аллаха, что Аллах, Субхану Аталя, создал тебя лишь для поклонения Ему, знаешь же, что поклонение называется поклонением только в том случае, если будет оно в нем, то есть присутствует что? Единобожие. Если это поклонение будет совершено только ради одного Аллаха, Субханаху ва Тааля. Кама анна ас-салата ля тусамма салатан илля маа ат-тахара. Ведь молитва не будет названа молитвой, только если будет присутствовать омовение. То есть хорошо. Как это понять? Сегодня, когда какой-то человек совершает большой вид многобожия, идет на какую-то могилу, братья, поклоняется могиле, или же просит какого-то мертвого, и говорит, то есть, будучи, братья, в Японии, просит того, кто погребен где-то, братья, в России, зарубежье и так далее, и тому подобное, и говорит, о, такой-то, помоги мне, и так далее. Когда говорят, что такой человек, то есть, положение такого человека, то есть, не какой-то конкретный человек, а положение такого человека в общем в исламе, что если он совершает такие деяния, его деяния становятся тщетными. Хоть он каждый день будет, братья, тысячу раз молиться, все эти молитвы не будут приняты. Удивляется человек. Как так? Он же молится, говорит, субханаллах, почему ты такой жестокий? Мы спросим у этого человека. Хорошо. Сейчас придет человек и помолится 4 раката, но он не совершал омовения до этого. Что мы скажем? Совершил он молитву или нет? Он совершил телодвижение, но это не называется молитвой также. Даже если со стороны нам кажется, что это молитва. Хорошо, но она не будет принята. Почему? Потому что из условий молитвы что? Хорошо, а если он будет молиться, братья, в сторону собора Василия Блаженного, например, хорошо? Отсюда. Будет принято или нет? Не будет, хорошо. Почему? Потому что, братья, у нас есть кибля, братья. У мусульман кибля это одна, это что? Это Кааба. Баракаллаху фик. То, чтобы понимали этот вопрос, баракаллаху фик. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَ. И поэтому, братья, если многобожие заходит в твое поклонение, оно сразу становится недействительным. Подобно чему? Подобно, братья, то есть твоему омовению. Как только ты, то есть, нарушаешь свое омовение, оно становится недействительным. Хорошо? То есть человек, братья, совершил прекраснейшее омовение. Все по 3 раза, хорошо, то есть все, закончил и так далее. Вышел из, то есть, уборной, затем обратно зашел, потому что у него была малая нужда, и вышел опять. Можно ему молиться или нет? Как он прекрасно только что совершил полностью омовение. Почему нельзя? Потому что он нарушил свое омовение. То же самое, братья, и поклонение. Если человек предается Аллаху Субхану Тааля сотоварищи, неважно в каком будь то поклонении, его все поклонения, братья, становятся действительными или нет. Подобно тому же, братья, омовению, когда человек нарушает его какой-либо своей нуждой и так далее. И тому подобное. Иншалла Тааля сейчас шейх об этом подробнее скажет. То есть, إذا عرفت من هذه الآية, то есть, как только ты, прочитав этот аят, поймешь, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, что Аллах, Субхану Тааля, создал джиннов и людей только для поклонения Ему, وَأَنْتَ مِنَ الْإِنْسِ, ведь ты человек, хорошо, دَخِلٌ فِي هَذِي الْآيَة, то есть, ты заходишь в этот аят, почему, что ты человек? وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتسرح وتمرح. То есть, и когда ты поймешь, то что Аллах Субхану Тааля не просто так забавляясь создал тебя, не создал тебя для того, чтобы ты ел и пил как скотина просто, субханаллах. То есть, и потом тебя, как говорится, зарезали, на шашлык покушали, уже кто-то другой будет тебя кушать, хорошо? То есть, ты не живешь в этом мире, чтобы просто расслабляться как-то, наслаждаться, бегать, прыгать и так далее. Нет. خلقك الله لعبادتي. То есть, لم يخلقك لهذا, خلقك الله لعبادتي. Аллах создал тебя только для поклонения Ему. وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادتي. И все это, братья, то, что у нас есть, Аллах Субхану ва Тааля создал для чего? Для того, чтобы они помогали нам, то есть поклоняться. Поэтому, если вдруг, то есть, например, Аллах Субхану ва Тааля создал кондиционер, когда жарко, хорошо, то есть, и мы занимаемся поклонением, хорошо? Вот, братья, баракаллафик, который хорошо намеки понимает. Поэтому, когда мы занимаемся обучением, хорошо было, если было бы прохладно, и никто не потел, баракаллафик. Хорошо. То есть, все это, братья, было создано для чего? Для того, чтобы облегчать нам, братья, поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля. لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِيْ أَنْ تَعِيشْ إِلَّا بِهَذِي الْأَشْيَا. Потому что ты не можешь кушать, кроме, ой, не можешь жить, братья, кроме как посредством этих вещей. То есть, можешь ли ты оставить все, то есть, работу оставить, лежать дома, и что? И просто, то есть, ждать, пока придет к тебе, как говорится, смерть, и ты, вот, машалла, праведник такой, и ничего не делать. Можно так или нет? Нет, хорошо, можно, не кушая, прожить 100 лет. Невозможно такое, потому что Аллах Субхану Тааля создал законы бытия. То есть, ты обязан кушать, ты обязан пить, ты обязан, то есть, дышать, хорошо? Баракаллаху фикум. وَلَا تَتَوَصَّلْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذِي الْأَشْيَا. То есть, и ты не сможешь, то есть, добиться подчинения, поклонения Аллаху Субхану Тааля, кроме как посредством этих вещей. Хорошо. سَخَّرَ اللَّهُ لَكَ لِأَجْلِ أَنْ تَعْبُدَ. То есть, это все Аллах Субхану Тааля подчинил тебе. Для чего? Для того, чтобы ты поклонялся Ему. لَيْسَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَفْرَحَ بِهَا وَتَسْرَحَ وَتَمْرَحَ وَتَفْسُقَ وَتَفْجُرَ وَتَأْكُلَ وَتَشْرَبَ مَا اشْتَهَيْتَ. هذا شأن البهائم. То есть, не для того, чтобы ты... Хорошо, то есть, создал тебя не для того, чтобы ты просто, то есть, радовался, бегал, прыгал и так далее, проявлял нечестие, хорошо, то есть, переходил границы дозволенного, кушал, пил, как это делает скот. Хорошо, то есть, чтобы ты, то есть, тебя Аллах Субхану Тааля не создал скотиной. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валякад каррамна бани Адам». Мы почтили человека, говорит, то есть, мы оказали, то есть, великий почет человеку, Аллах Субхану Тааля говорит. Ты не подобен, братья, коровам, быкам, братья, не подобен ты баранам, овцам и так далее. Аллах Субхану Тааля почтил тебя разумом, почтил тебя этим прекрасным шариатом, этой религией. Ты обязан поклоняться одному ему, Субхану ва Тааля. هذا شأن البهائم, أما الآدميون فالله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة هي العبادة. То есть, то, что мы только что сказали. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ الرِّزْقَ. Аллах говорит: я создал джиннов и людей только для одной цели, это поклонение мне, и я не прошу у них имущество их, не прошу у них, то есть, их ризка, то есть, я не прошу, чтобы они мне что-то давали. Аллах Субхану ва Тааля ничего не нужно. Создал рай для тебя, о раб, Аллах Субхану ва Тааля, как мы об этом говорили вчера. Аллаху ма халакака литактасиба лаху. То есть, Аллах Субхану ва Тааля не создал тебе, чтобы ты, как бы, на него работал. Не нужно это Аллаху Субхану ва Тааля. Ан тахтарифа ва таджма'а лаху малян, чтобы ты, то есть, ему какое-то имущество собирал и так далее. Кама яф'алю бану адама ба'дахум ли ба'дин яджалуна умалян яджма'уна лахум аль-макасиб. То есть, как это делают люди? То есть, они берут себе каких-то работников для чего? Для того, чтобы зарабатывать больше также, то есть, чтобы, как говорится, одна голова хорошо, две еще лучше хорошо, то есть, чтобы много людей работали, то есть, и человек мог зарабатывать больше, больше, больше. Для чего это делать? Для чего, то есть, как говорится, босс нанимает себе каких-то подчиненных? Для чего? Потому что он любит этих подчиненных, хочет им, как говорится, со своего кармана зарплату платить? Нет, он им платит эту зарплату, потому что они ему в несколько раз больше приносят, так же? Хорошо. То есть, Аллах, Субхану Тааля, братья, не такой. Аллаху ганиюн ан хаза. Аллах Субхану Тааля богатый, братья, не нуждается в этом. Валлаху ганиюн ан аль-аламин. Аллах Субхану Тааля ни в ком, братья, не нуждается. Ни в джиннах, братья, ни в ангелах, ни в людях. Поэтому Аллах Субхану Тааля сказал: ма уриду минхум ир-ризкан ва ма уриду ан ютъимун. Я не хочу, то есть, не нужно мне, Аллах Субхану Тааля говорит, от них какое-то их имущество, и я не хочу, чтобы они меня кормили. То есть, не нужно Аллах Субхану Тааля, чтобы ты ему, как говорится, кормил и так далее. Нету в этом нужды. Аллаху джалля ва аля ютъиму ва ля ютъам. Ведь Аллах Субхану Тааля, он тот, кто кормит, а не его кормят. Он тот, кто кормит тебя, хорошо? Ганиюн ани таам, не нуждается Аллах Субхану Тааля в еде. Ва ганиюн джалля ва аля бидзатихи, то есть, Аллах Субхану Тааля сам по себе, то есть, богатый. Ва лейса хуа бихаджатин, фи хаджатин, точнее, иля айбадатихи. Также Аллах Субхану Тааля не нуждается в твоем поклонении ему. Ляу кафарта ма накаста мулька Аллах. То есть, если ты и все, весь мир, братья, станут неверующими, Аллах Субхану Тааля, братья, его владение не уменьшится, братья, его власть не уменьшится над этим миром. Он будет такой же, братья, великий владыка, могущественный Аллах Субханаху ва Тааля. Хорошо. Валякин анта ллази бихаджатин илей. Но ты нуждаешься в Аллахе Субхану ва Тааля. Ты тот, кто нуждается в Аллахе субхану тааля. Анта аллази бихаджатин иля ибада. То есть ты сам нуждаешься в своем поклонении. Фамин рахмати аннаху амарака би ибадати мин ажли маслахатик. Субханаллах. И из великой милости Аллаха субхану тааля, что он повелел тебе поклонение ему для чего? Для тебя же самого, у раба Аллаха субхану. То есть если кто-то подумает, как так создал меня, еще обязал меня подчиняться ему, поклоняться и так далее, зачем это нужно? Аллах ему не нужно это. То есть не хочешь, не делай, как Аллах субхану тааля сказал, кто пожелает, пусть верует, кто не пожелает, пусть не верует, огонь горит. То есть огонь ждет того. То есть не хочешь, не надо, но иншаллах ты встретишь, как говорится, свое. Аллах субхану тааля повелел тебе это для тебя, у раба Аллах. Не для того, что Аллах субхану тааля нужны твои поклонения, нужны твои жертвоприношения, твой пост и так далее. Никому это не нужно. Это нужно только тебе, у раба Аллах субхану тааля. لأنك إذا عبدته فإنه عز وجل يكرمك بالجزاء والثواب. Ведь поясни, ведь если ты будешь поклоняться ему, Аллах субхану тааля дарует тебе что? Дарует тебе великую награду, великое воздаяние. فالعباده سبب لإكرام الله جل وعلا لك في الدنيا والآخرة. Поэтому поклонение твое Аллаху субхану тааля, это, братья, из причин чего? Того, что Аллах субхану тааля будет тебе, то есть оказывать почет, давать тебе, братья, то есть из своих щедрот, то есть много-много всего, как на этом свете, так и на свете вечном. И поэтому шейх спрашивает, братья, кто действительно тот, кто получает пользу от этого поклонения? Кто, братья? А? Человек сам. Человек сам. Аль-мустафиду мин аль-ибадати хуа аль-абиду ли-нафсу. То есть поэтому шейх Фаузан говорит то же самое. Амма Аллаху джалля ва аля фа иннаху ганиюн аль-халки. Что касается Аллаха субхану тааля, Аллах не нуждается в своих творениях. قال فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Хорошо. Поэтому дальше что сказал шейх Мухаммад? Сказал, знаешь же, что поклонение называется поклонением только если ты не предаешь Аллаху субхану тааля в нем сотоварищей. И, то есть что? То есть подобно тому, как молитва называется молитвой только если у тебя есть омовение. То есть и остальные, естественно, условия молитвы. Говорит шейх Фаузан, إذا عرفت أن الله خلقك لعبادة فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله جل وعلا إلا إذا توفر فيها شرطا. Как только ты поймешь то, что Аллах Субхану Тааля создал тебя для чего? Для поклонения Ему одному Субхану Тааля, знаешь же, что это твое поклонение будет действительно только при двух условиях. У тебя всегда есть для этого два условия. Хорошо? То есть подобно тому, как, например, а иншалла тааля даже по пример приводить не нужно, это иншалла будет понятно. Идахталя шарту мина шартейни баталя. То есть поэтому поклонение будет недействительным, если хотя бы одного из этих двух условий не будет присутствовать в нем. Первое это что? Искренность. Это искренность, братья. Антакуна хали сатан ли ваджилля. Чтобы твое поклонение было только ради одного Аллаха субханаху. Вот аля лейса фия ширк. Нету там, братья, ни капельки ширка. Никому ты, братья, в сердце у тебя нету никого, кроме Аллаха субхану тааля, когда ты совершаешь тот или иной вид поклонений. فإن خالط أشرك بطلت. Ведь поясни, если в твое сердце поселится еще кто-то вместе с Аллахом Субхану Тааля, когда ты поклоняешься, ему не важно, какое бы это поклонение ни было, братья. Хорошо, то есть оно, братья, становится сразу недействительным. Подобно чему? Подобно, братья, справлению нужды во время чего? Омовения. Сразу твое омовение становится действительным или нет? Недействительным. مثل الطهارة إذا خالط حدث بطلت. То есть то, что мы сказали. كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك هذا الشرط الأول. Поэтому если человек, братья, будет всю свою жизнь поклоняться Аллаху одному только, и под конец, братья, возьмет и начнет поклоняться кому-то другому, что случится с этим человеком? Навечно, братья, зайдет в огонь. Все его, братья, все его деяния будут тщетными и действительными. Человек удивится, скажет, как так? Всю жизнь ходил в мечеть, поклонялся, ну ошибся, ну и что теперь? Мы скажем, хорошо, брат, представь себе, что ты сегодня, то есть извините за такой пример, но чтобы это сразу будет понятно. Или даже, ладно, не будем такие примеры приводить, помягче приведем. Человек постится. До фаджра перестал кушать, и маша Аллах, то есть до самого магриба не кушает. И вот остается 15 минут до магриба, он говорит, да, ладно, и воды выпил. Что мы скажем? Пост его действительно или нет? Почему, субханаллах, он всего лишь 15 минут не дождался? Как нет? Почему вы такие жесткие, субханаллах? Вот поэтому вас ваххабисты называют. Если он забылся. Братья, субханаллах, то есть не забылся, оставь, почему ты забылся. То есть поэтому понятно, братья, религия, братья, это то есть, не место, как говорится, для наших каким-то аналогиям и так далее и тому подобное, хорошо? То есть если человек совершает, братья, какой-то большой вид многобожия, он, братья, делает все свои деяния тщетными. Потому что тому, кто лучше тебя, Аллах субхану тааля сказал это. Сказал Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто-то сомневается в праведности нашего пророка, алейхиссалату ва саллям? Сомневается или нет? Кто-нибудь? Никто не сомневается. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Валакад ухия илейка, ва илляллязина мин каблик, ла иншракта ла ихбатанна амалюк, ва латакунанна мин аль-хасирин». Было внушено тебе и тем, кто был до тебя. Кто такие те, кто был до Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Муса, братья Иса, Дауд, Сулейман, Ибрахим, братья, все пророки, все посланники от Адама до Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Им было внушено что Аллахом? Если ты предашь мне сотоварищи, все твои деяния станут тщетными, и ты будешь из числа потерпевших убыток. То есть ты будешь гореть в огне. Говорит это Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается тебя, у раба Аллаха, то есть как ты можешь считать себя как-то обезопасным от этого? Хорошо. То есть первое условие понятно. Или же есть еще какое-то условие? То есть есть ли какое-то еще условие или нет? Сказали, что два условия. Также первое — это что у нас? Искренность ради одного только Аллаха Субхану. Второе, братья, это следование посланнику, алейхиссалату вассалам. Если человек совершает, братья, какое-либо деяние искренне ради одного только Аллаха Субхану, но противоречит в этом пророку, алейхиссалату вассалам, что мы про него скажем? Принято его поклонение или нет? Хорошо. Шейх говорит, то есть второе — это, да, следование посланнику, алейхиссалату вассалам. فَأَيُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ بَاطِلَةٌ وَمَرْفُوضَةٌ. Поэтому любой вид, братья, поклонения, который не совершал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является, братья, недействительным и не будет принят Аллахом, субхана ва тааля. لِأَنَّ بِدْعَةٌ وَخُرَافَةٌ. Потому что это, братья, заблуждение, это, братья, нововведение. وَلِهَذَا يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе, братья, говорит, который привел имам Муслим, братья, со слов Аиши, радиаллаху анха, что она говорила, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто совершит какое-то дело, на которое не было приказа пророка, алейхиссалату вассалям, хорошо, что оно, что будет с ним? Оно будет отвергнуто, говорит. То есть не будет принято. Ты совершай, совершай, потей, день и ночь совершай. Будет принято или нет? Не будет. То есть мартышкин труд, как говорится. То есть никакой пользы от этого не будет. Хорошо? Как человек, который в пустыне, братья, копает. Копает, копает. То есть одну гору перекапывает, чтобы она была... Будет польза от его труда? Никакой пользы не будет. Хорошо? Уфиривается в другом же, то есть другой версии этого же хадиса, говорит Аиша, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа рад». То есть тот, кто введет в это наше дело, то есть в ислам, что-то, не являющееся из него, это будет у него отвергнуто. Какая разница между двумя версиями? Какая разница, кто знает? То есть вторая версия, которую мы только что прочитали, про того, кто ввел это нововведение самым первым. Является ли из-за этого дозволенным просто совершать? То есть не я ввел это нововведение, но просто я следую за тем, кто были до меня. Можно или нет? Нет, по причине первой версии. Потому что тот, кто совершил какое-то дело, на которое не было указания пророка, алейхиссалату вассалям, оно будет отвергнуто. Баракаллаху фикум. Фаля будда антакуна лайбадату муафикатан лимаджа бихи расуля, алейхиссалату вассалям. Поэтому любое твое поклонение у раба Аллаха должно быть таким, как это обучил нас пророк, алейхиссалату вассалям. لَا بِاسْتِحْسَانَاتِ النَّاسِ وَنِيَّاتِهِمْ وَمَقَاصِدِهِمْ مَا دَامَ أَنَّهَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ مِنَ الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَةٌ وَلَا تَنْفَعُ صَاحِبَهَا بَلْ تَضُرُّ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ. То есть не просто, братья, то есть поклонение — это не все то, что людям нравится. Они говорят: ну ничего ж плохого нету, все нормально. Че, разве что-то плохое тебе, то есть, как говорится, больно надо, что ли? Хорошо? То есть любая вещь, братья, неважно, какая бы искренняя цель ни была у человека, если с этим не пришел пророк, алейхиссалям, запомните, братья, это важное, важное правило в исламе, оно, братья, не будет принято, хорошо? То есть если на это нету достоверного довода из Корана и Сунны, не понимали эту религию таким образом сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, это, братья, бид'а, нововведение, хорошо? И ни в коем случае совершающему это дело эти дела не помогут. Более того, они ему навредят. Почему? Потому что это ослушание пророка, алейхиссалям, и ослушание Аллаха, субхана ва тааля. وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ تَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Даже если человек заявляет, что он как бы таким образом приближается к Аллаху, субханаху ва тааля. Хорошо, здесь немножечко остановимся, чтобы понять этот вопрос, как говорится, полностью. У нас мы сказали, сколько условий? Два. Какие два условия? Первое — это искренность. Второе — следование посланнику, алейхиссалату. Хорошо, то есть с искренностью, если все понятно у нас, то, что тот, кто совершает что-то не ради Аллаха, не будет принято. У нас, братья, вопрос бывает чаще всего с людьми, в чем? Во втором. Они говорят: ну и что, что пророк, алейхиссалату, не говорил? Ну нет довода, но я же ничего плохого не делаю. Он говорит: ну хорошо, ну кричу я, братья, там: Аллах, Аллах, Аллах, Аллах. Я же Аллах кричу, я это делаю ради Аллаха. Или же я хлопаю в ладоши и говорю: Аллах. Или же я, то есть, попивая суп, пою какие-то нашиды и говорю, что я праздную день рождения пророка, алейхиссалату вассалям. Почему? То есть это же пророк, алейхиссалям. Я его люблю, проявляю свою любовь таким образом. Что мы ему скажем? Пророк не делал, что? Посланник, алейхиссалату вассалям, не делал. Не делал это Абу Бакр, не делал Умар и так далее. Они говорят, что, ну, посланник, алейхиссалям, что, свое день рождения справлять будет, что ли? Стеснялся. Говорит, хорошо, ты любишь пророка, алейхиссалям, больше, чем Аиша, радиаллаху анха? Или же любой из подвижников, Абу-Бакр. Абу-Бакр, братья, хорошо. Кто такие сподвижники, братья? Абу-Бакр, радиаллаху анха, братья, уверовал в посланника, алейхиссалям, тогда, когда даже сподвижники сомневались в нем. Когда пророк, алейхиссалату ассалям, заявил удивительные вещи для своего времени, сказав, что за одну ночь переместился куда? В Кудс, братья, в Иерусалим. И сказав, это еще оставьте, на седьмое небо поднялся и с Аллахом, субхану тааля, разговаривал. И тогда многобожники обрадовались, то, что вот, смотрите, что ваш сумасшедший говорит. Они пришли, братья, даже, субхану, на тот момент, братья, сподвижники начали сомневаться в этой религии. То есть, как такое возможно? Это мы сегодня можем, как говорится, заказал через интернет билет и полетел, прилетел куда хочешь за считанные часы. Тогда не было, братья, такого. И поэтому они что сказали, насмехаясь, пришли к Абу-Бакру. И сказали, что слышал, что этот твой дружок говорит, говорят. Он говорит то, что за одну ночь переместился туда-то, то есть в Иерусалиме вернулся, в то время как мы, валлахи, не месяц собираемся туда, месяца два туда идем, обратно возвращаемся, то есть сколько нам нужно времени для того, чтобы поехать, приехать туда. Хорошо, то есть на караван нужен и так далее, один не сможет, а он один. Абу-Бакр что сказал, братья? Инкана каль факад садах. Если он так сказал, сказал правду. Фаинни саддахту фима акфар мин хада. Я, говорит, верую в него, в том, что намного величественнее, чем это. То есть, в что можно поверить легче? Что он куда-то пошел, пришел, то есть, даже как бы это далеко не было. Или в то, что он послан Аллахом, субхану тааля, с высоты семи небес, с законом, приказывающий нам одобряемое, запрещающий порицаемое, что есть огонь или жрай. Это, братья, мудрость. И ты думаешь, что вот этот мудрец Абу-Бакр, лучший человек, который шагал по земле после всех пророков, ты думаешь, что ты знаешь то, что не знает он? Или ты любишь пророка, алейхиссалям, как не любил он? Хорошо. То есть, или же, братья, сподвижники, которые своими телами закрывали пророка, алейхиссалям, говоря, как говорил Абу Тальха аль-Ансари, говорил, нахри дуна нахрик, лучше я умру, но ты будешь жить. Ты любишь пророка, алейхиссалям, больше него? Валлахи, не любишь. Как только какое-то сомнение в религии начинается, или же тебе на работе говорят, что у тебя была зарплата 50, будет 30, если ты свою бороду не сбреешь, сразу побежал, убрал свою бороду, да? Илля ман рахим Аллах. Ты любишь о пророка, алейхиссалям, больше, и после этого, зато как только суп накрыли, чай налили, сразу пошел и начал петь и так далее, и говоришь, что я люблю пророка, валлахи, не любишь. И пророк, алейхиссалям, будет тебя не любить в судный день, как об этом пришло, братья, в достоверных хадисах. Если человек удивится, скажет, субханаллах, как они обычно, братья, обзывают нас, говорят, что ваххабисты, хотя валлахи, как мы на прошлом уроке говорили, это ложь, братья. Мы, братья, валлахи, не ваххабисты, братья, мы сунниты, братья, мы на сунне пророка, алейхиссалям. Тот, кто, братья, следует сунне пророка, алейхиссалям, мы с ним. Неважно, будет это Мухаммад ибн Абдуллах, шейху ль-Ислам Тайми, или же, братья, любой имам из имамов этой общины. Если он говорит то, что говорил пророк, алейхиссалям, если он понимает эту религию так, как понимали ее имамы этой общины, а это сподвижники, мы, братья, с ним. Как вы его ни называли? Как говорил имам Аш-Шафии, что сказал? Если любовь к семейству пророка, алейхиссалям, это шиизм, я самый первый из шииты. То же самое мы говорим. Если, братья, следование за сунни пророка, алейхиссалям, называют люди этого ваххабизмом, а мы самые первые. Вообще без разницы. Обзывайте, называйте, как хотите. И если эти люди скажут тебе, ты такой-то ваххабист, бородатый, вы все вот придумаете что-то новое. Мы ему что скажем? Мы скажем, хорошо, брат, если мы возьмем твое убеждение, братья, то мы оправдаем, братья, экстремистов из ИГИЛа. Почему он скажет, как они убивают людей? Мы скажем, ради кого они убивают их? Что они кричат? Любое видео посмотрите их, когда они кричат, что они говорят? Аллах, ля иляха илляллах, Аллаху акбар. У них тоже искреннее намерение, но дела их правильные или нет? Делал так пророк, алейхиссалату ассалям, или нет? Резал направо-налево, братья, без разбора людей или не резал? Валлахи, не делал. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал про их и им подобных, братья, вот этих людей, которые занимаются вот этим терроризмом. Что про них сказал пророк, алейхиссалату ассалям? Если я до них доберусь, я их как ад, как были уничтожены адиты, я уничтожу их. Субханаллах, про многобожников такое не сказал. Что сказал про них? То есть от первого до последнего всех уничтожу, говорит тот, о котором Аллах, субхану тааля, сказал в Коране, «Вама арсальнака илля рахмата лиль алямин». Ты был ниспослан милостью для этого мира. Милостивый посланник говорит такие слова. И тут этот человек скажет, нет, аузу билля, это, брат, заблуждение, это хавариджи. Мы скажем, брат, мы с тобой, но то, что ты делаешь, также заходит, братья, в это нововведение. Хорошо? То есть, чтобы вы понимали, каким образом нужно работать с этими людьми, которые говорят такие вещи. Поэтому мы опять же повторяем, что сколько, братья, у поклонения условий? Два условия. Какое? Это искренность ради Аллаха субхану тааля и следование сунне пророка, алейхиссалям. Если ты будешь неискренний, не будет принято у тебя ничего. Если ты не будешь следовать сунне пророка, алейхиссалям, не будет. Какой смысл от пророка, алейхиссалям, если каждый, как говорится, может делать, что пожелает, хорошо? Неважно, предок это или же современник или и так далее и тому подобное. Хорошо. Фаля будда фил ибадати мин хазейни шартейн. Поэтому, братья, в поклонении обязательно должны присутствовать эти два условия. Это что? Аль-ихляс валь-мутаба. Это искренность ради Аллаха субхана ва тааля, следование пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Хатта такуна ибадатун сахия нафиа ли сахиба. То есть до тех пор, то есть для того, чтобы это было, то есть таким видом поклонения, который поможет совершающего его, то есть человека, который делает. Файндахаля аш-ширк баталят. Если же, то есть будет смешан с этим твоим видом поклонения, неважно, какой бы это вид поклонения был, братья. Дуа, поклонение. То есть, когда мы говорим поклонение, заходит дуа, молитва, братья, закат, хадж, любая вещь. Хорошо? То есть, если туда, братья, зайдет что-то помимо Аллаха субхана тааля, то есть какая-то неискренность, хорошо, это, братья, никакой помощи тебе не принесет. Хорошо, вайда сарат мубтада алейса алейха далилин фа ибатил айдан. И даже если ты совершишь ради Аллаха, но на это не было указания пророка алейхи салям, также будет что? Будет действительно или нет? Не будет действительно, хорошо? Бидуни хадайни шартайн ла файда мин аль-ибада. Поэтому без этих двух условий, братья, нету никакой пользы от твоего поклонения. Если человек, например, в Москве живет, хорошо, в Москве пошел, что сделал, то есть зашел в состояние храма и вокруг Кремля начал ходить. И говорит, я умру совершаю, хорошо? А потом от одного собора до другого будет бегать туда-сюда 7 раз, на каждом, то есть призывая Аллах, субхан тааля и так далее. Что мы скажем этому человеку? Будет принято или нет? Какая разница между этим человеком и между тем, братья, кто любую другую вещь подобную вводит в ислам? Хорошо, никакой разницы нету, братья. То есть все это одно и то же. То есть они говорят то, что да, да нет, такое никто не сделает. Конечно, не сделает. Аллах алим, а если сделает, что скажем? Тоже скажем, ну наши. То есть наши правнуки должны сказать, наши предки это совершали. Хорошо? Лианна аля гайри машара Аллах. Потому что, братья, это не по закону Аллаха субханаху ва тааля. Валлаху ля якбалю илля машара фи китаби ау аля лисани расули саллаллаху алейхи. А Аллах же принимает только то, что Он узаконил в своей книге и не спослал с этим посланника своего алейхиссалату вассалам. فلا هناك احد من الخلق يجب اتباعه الا الرسول عليه الصلاه والسلام. Поэтому, братья, знайте, что нету такого создания, братья, из создания Аллаха субхана тааля, нету никакого человека, за которым мы обязаны следовать, кроме одного, это кто? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Амма ма ада ар-расул алейхи салляту ва саллям, фа иннаху йутба'у ва йута'у иза таба'а ар-расул алейхи салляту ва саллям. Что касается любого, помимо посланника алейхи салляту ва саллям, мы следуем за ним только в том, в чем он следует кому? Пророку алейхиссалату вассалям. Поэтому какой бы, братья, великий имам, большой ученый, даже если это сподвижник был бы, если он противоречит велению посланника алейхиссалату вассалям по какому-то толкованию, или же не знал хадиса и так далее и тому подобное, следуем мы ему или нет? Это же имам, как не следуем? Ты знаешь то, что не знал имам? Как не следуем? Или все-таки следуем? Почему не следуем? Это же имам, он же не просто как с бухты барахты не берет, как мы. Он, братья, ошибается, может ошибиться, потому что это человек, хорошо? То есть понятен этот вопрос, иншалла. Хорошо? Амма иза халафа ар-расуля фаля та. Поэтому если человек, то есть противоречит пути посланника, алейхиссалату вассалям, ни в коем случае такому мы не подчиняемся. Аллах субхана ва тааля сказал: «Атыу Аллаха ва атыу ар-расуля ва улиль амри минкум». Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладающему властью среди вас. Улюль амр — это кто такие? Аль-умара валь-уляма. То есть обладающие властью среди вас — это две категории людей. Это братья правители, мусульман, и также ученые. Хорошо? فَإِذَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَجَبَ طَاعَتُهُمْ وَاتِّبَاعُهُمْ. Поэтому этим двоим, то есть ученым и правителям, нужно подчиняться только в одном случае, это когда? Если они подчиняются пророку алейхиссалям. Если твой правитель мусульманин, шариат, все у тебя, как говорится, 100 из 100, и он приходит тебе и говорит, а ну-ка зина вот с этой женщиной сделай. Что ты ему говоришь? Не сделай, даже если он тебя убьет, субханаллах. Хорошо, или же выпей вот этот стакан водки, он тебе скажет. Нельзя ему в таком случае подчиняться, хорошо? Тамам. Или же даже если ученый тебе скажет. Некоторые братья, историю я постоянно рассказываю братьям, один человек был на таких заблуждениях, то есть был на суфийских заблуждениях, хорошо? И он говорит, я и покаялся по милости Аллаха. И когда братья его увидели, сказали, ну, удивительно, то есть обычно, как говорится, с того света не возвращается, говорит, хорошо? То есть как так? И он говорит, я, говорит, давно начал сомневаться. И как-то раз, говорит, я с одним из шейхов сел, говорит, это было, то есть в России, один брат рассказывает, сел с ним и сказал, говорит, шейх, говорит, можно совершать прелюбодеяние или нет? И он ему сказал, не говори, что я сказал, говорит, но если иногда, то нет проблем. Это фетва или не фетва? Фетва. Следуем за ней или нет? Почему? Потому что Аллах субхана тааля запретил, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил, хорошо? Поэтому, братья, иногда то можно и так далее. Вот такие люди, субханна, есть. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ва ин афтака нас ва афтаук». То есть спроси свое сердце, так оно или не так. Даже если тебе люди дадут фетву, а тебе люди дадут фетву, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, в свое время говорит о том, что будет такой, который тебе разрешит. Скажет то, что ну ладно, нет проблем, что ты. Особенно, если ты ему в карман Хабаровск или кто там, положишь Красноярск, хорошо, положишь ему, сразу он тебе разрешит многие вещи, скажет, да нет проблем, ты же, машалла, то есть у тебя иман сильный, тебе нет проблем, хорошо? Аллаху мустаан, братья, Аллаху мустаан. Валлай, поэтому, братья, у нас, братья, что молодежь, братья, что взрослые люди хазратам, братья, мечетям не верят, потому что люди превратили свои мечети в церкви, субхану, продают и покупают эту религию, субхану. Когда ты женишься, ты знаешь, что тебе нужно будет дать 5 тысяч. Когда у тебя кто-то умер, нужно дать 5 тысяч. Аллаху Акбар. Разве пророк, алейхиссалату вассалям, когда молился за кого-то, джана, забрал за это деньги, субхану, или женил кого-то, братья, или вообще, в принципе, нуждается в имаме твоя женитьба? Не нуждается. А эти люди, субхану, выдумали себе религию, братья, для чего? Для того, чтобы набить свои животы, братья. И валлахи, клянусь Аллах, эти люди набивают свои животы, братья, угольками ада, братья, и ничем иным. أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه. То есть то, что мы сказали, что если они, то есть ученые или же правители, ослушаются Аллаха субхана ва тааля, ослушаются пророка его, алейхиссалату вассалям, нельзя ни в коем случае им следовать и слушаться. لأن ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Потому что никому, братья, отдельно нельзя, братья, подчиняться и слушаться его, кроме одного только посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, ва маадаху файна ва йутау ва йуттаба идза атаа ар-расул алейхи ва саллям. Что касается всех остальных, подчиняются ему и слушаются его только если он подчиняется посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, ва таба ар-расул, ва хадихи аль-ибада сахих. И это есть, братья, правильное поклонение. Аллаху аалим, ва саллаллаху аля набиина Мухаммаду ва аля алихи ва сахаби аджмаин. На сегодня иншааллах закончим. Альхамдулиллахи раббиль аалямин. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علمنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. دالشي говорит شيخ براتيا بارك الله فيكم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. Как только ты понял то, что многобожие, если оно смешивается с твоим любым видом поклонения, становится это поклонение недействительным, и в принципе, то есть тот, кто совершает этот ширк, этот большой многобожие, он становится из тех, кому обещан ад, вечный ад, кто навечно будет гореть в огне, тогда ты поймешь сразу, что самое важное, что только есть для тебя, это познать, что же такое этот ширк. То есть, если это такое опасное дело, то сегодня, когда мы слышим, братья, по телевизору, что какой-то вирус распространился, что мы делаем? Узнаем, что это, там какие-то антибиотики и так далее, витамины покупаешь, чтобы он тебя не коснулся, так же? А что говорить про вечный огонь, субханаллах? Хорошо, закалахай. لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِي الشَّبَكَ وَهِيَ شِرْكُ بِاللَّهِ. Ведь, быть может, посредством того, что ты изучал это, Аллах, субхану тааля, спасет тебя от этих сетей. Что за сеть? Это многобожие, братья. То есть, потому что многобожие, она как сеть. Подобно человеку, который попал в какие-то сети, не может сразу выбраться, так же, или же какое-то животное. Так же и ширк, братья. Оно, братья, как только ширк связывается с сердцем, субхан Аллах, очерняет его. И оно, то есть, облекает его на погибель. Аллах, субхану тааля, сказал про ширк: «Инна Аллаха ля яхфиру аюшрака бихи, ва яхфиру мадуна далика лима яша». Поистине Аллах не прощает предавание ему кого-либо в сотоварищи, но прощает то, что менее этого для того, кому пожелает. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. То есть, и каким образом ты поймешь, что это такое? Это ты поймешь посредством изучения четырех правил, о которых Аллах Субхану Тааля упомянул в своей книге, то есть в Коране. Хорошо. Шейх Фаузан, братья, комментируя эти слова, говорит: أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة يجب أن تعرف ما هو الشرك. То есть, как только ты познаешь, что же такое таухид, это что такое? Это единобожие, то есть это поклонение одному только Аллаху Субхану ва Тааля. Ты поймешь, что ты должен также познать что? Познать ширк, многобожие. Как говорил братья Худейф ибн Аль-Яман, один из подвижников пророка, алейхиссалату вассалям, поистине люди спрашивали пророка о всяком благе, а я же спрашивал ее только о плохом, боясь попасть в это плохое. То есть боясь, что оно постигнет меня. То есть поэтому ты изучаешь что-то, чтобы оно не постигло тебя. Как мы сказали про ту же болезнь. Потому что тот, кто не знает какой-либо вещи, может в нее попасть так же. То есть почему люди сегодня поголовно, как говорится, попадают в чем в какие-то, то есть, проблемы и так далее? Потому что не знают. Не знают их решения, не знают, что в принципе так нельзя делать и так далее и тому подобное. فَلَا بُدَّ أَنَّكَ تَعْرِفُ أَنْوَعَ الشِّرْكِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَتَجَنَّبَهَا. Поэтому ты должен знать все виды многобожия. Все это обязательно человек должен изучать. Для чего? Для того, чтобы не попасть в это. Лианна Аллаха хаддара мина ширк. Потому что Аллах Субхану Тааля предостерегает нас от предавания ему в сотоварищи кого-либо. Аллах Субхану Тааля сказал: «Инна Аллаха ля яхфиру аюшрака бихи ва яхфиру мадуна залика лима яша». Поистине Аллах не прощает предавание ему кого-либо в сотоварищи, но прощает то, что менее этого кому пожелает. Фахада ширку ля дихада хатару ва хуа аннаху яхриму мина джанна. То есть Аллах Субхану Тааля, то есть не просто, братья, это многобожие запретил, также многобожие, братья, предавание Аллаху Субхану Тааля кого-либо, неважно, кто бы то ни был, в сотоварищи, оно, братья, делается, что это дело, братья, делает для человека рай запретным, Субхану Тааля. То есть тебе Аллах Субхану Тааля запретит рай, никогда ты не сможешь в него попасть, как Аллах Субхану Тааля сказал: «Иннаху ма юшрик билляхи факад харрам Аллаху алейхи джанна». Поистине тот, кто предаст Аллаху Субхану Тааля кого-либо в сотоварищи, Аллах сделает запретным для такого человека вхождение в рай. وَيَحْرِمُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ. И также Аллах Субхану Тааля запретит свое прощение для этого человека, как мы уже прочитали аят, что Аллах не прощает предавание ему сотоварищ. إِذَنْ هَذَا خَطَرٌ عَظِيمٌ. То есть тогда мы понимаем, что это, братья, очень опасное дело. يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِفَهُ قَبْلَ أَيِّ خَطَرٍ. Ты должен познать это самым первым образом, до того, как ты познаешь любые другие опасности. То есть сегодня, братья, Лианна Ширка, говорит, Лианна Ширка, валлят фиги афхамуну акуль. Потому что, братья, многобожие заблудились в вопросах многобожия, субханла, даже люди понимающие, даже люди знающие. Хорошо, то есть заблудились в этом вопросе. То есть далеко идти не надо, братья, большинство из нас имеют, то есть, детей. Да? То есть у каждого есть дети, постоянно вы их воспитываете. Говорите то, что делай это, не делай это, будь хорошим, здесь не этот самый, не пей, не кури, не ругайся и так далее. Бабушек через дорогу переводи, будь добрым и так далее, слушайся старших и так далее. Все мы это говорим. А кто из нас, братья, говорил то, что говорил мудрец Лукман своим детям: «Ин я бунайя ля тушрик билля, инна ширка ля зульмун азим». «О, сыночек мой, не предавай никого Аллаху сотоварищи, поистине это великое преступление». То есть, субханаллах, мы, братья, учим их тому, то есть, как сегодня большинство родителей, что говорят, братья, все мы слышали это, может быть, кто-то из нас сам это говорил: «Мне главное своих детей на ноги поставить, женить, на работу устроить, и дальше можно умирать». Субханаллах. То есть ты думаешь то, что ты любишь своего ребенка, ты думаешь то, что ты для него благо хочешь, на самом деле, валлахи, ты не знаешь, субханаллах, чего ты для него хочешь. Потому что поставил ты его на ноги, женил ты его, на работу ты его устроил, почему ты не узнаешь, хорошая ли это работа или нет? Ты его не обучаешь этому, то есть, что надо зарабатывать деньги только дозволенным путем, хорошо? Или же ты женишь его на такой женщине, которая, субханаллах, то есть, он, братья, продает свою религию ради этой женщины. Или же ты его ставишь, как ты говоришь, на ноги через харам, братья, и он не знает, кто такой Аллах, субхану тааля, почему ему нужно поклоняться. И ты, субханаллах, со спокойной душой умираешь, зная, что этот мир 60, 50, 100, 70, 150, сколько человек может прожить лет? Проживет он это время, а затем будет навечно гореть в огне. Неужели ты считаешь это из благочестия к твоему ребенку, субханаллах? Посланник, алейхиссалату вассалям, говорит: каждый из вас пастырь, и каждый будет спрошен за свою паству. Ты будешь спрошен за это. Это твоя паства, субханаллах. То есть, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Если ты сеешь, или же так же люди, когда стареют, удивляются, что дети начинают как-то к ним халатно относиться, то, что отец, ты мне не нужен, мама, ты мне не нужна. Когда уже отец стал старичком, мама бабулечкой, не может ему, то есть денег нет у них, пенсии для самих, то есть особо не хватает, работы ничего нету. И ребенку становится родитель не нужен. А почему ты злишься на него, как говорится, о брат? Потому что ты сам виноват, ты его воспитал с любовью к этому миру. Он, в принципе, не любит тот свет. Поэтому он на тебя смотрит как предмет какого-то, то есть, наслаждения в этом мире. То есть, если от тебя, как говорится, как говорят взрослые, деньги есть Иван Иванович, денег нет, Иван Болваныч. То есть, он на тебя смотрит каким образом? То есть, как только от тебя какая-то польза есть, альхамдулля, мы тебя любим, папочка, мамочка и так далее. Как только от тебя пользы нету, все, ни папа, ни мама, вот тебе дом престарелых, или вот живи сам где-нибудь, мы тебе однушку снимем и так далее. Так же? Но ты сам взрастил это семя в нем. Ты сам это к ней, то есть его воспитал. А тот же, братья, кто воспитывает своего ребенка с самого детства, что знай, о сынок мой, есть Аллах Субхану Тааля, Он создал нас, Он создал и меня. Если я ошибаюсь, то ты не должен меня слушаться, должен слушаться Аллаха. У нас, братья, родители что говорят? Как ты можешь мое слово, то есть поверх моего слова, неужели есть слово? Конечно, есть. Слово того, кто создал тебя, Субхану, и тех, кто был до тебя. То есть поэтому, братья, эти вещи мы должны понимать, что ширк, братья, и таухид, это, братья, самое первое, что мы должны объяснять своим детям, всем, то есть между собой, братья, своим близким, родственникам. Это самое важное, что ни на есть в этой жизни, братья. Линаарифа магуа ширку миналь китаби ва сунна. То есть мы должны знать, что есть многобожие, и знать это откуда? Из книги Аллаха и сунны его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаху ма хаддара мин шейн илля уйбайину. И знайте, что Аллах Субхану Таля, если предостерегает нас от чего-то, Он непременно разъясняет нам, что это. То есть не говорит просто, как даже сегодня, братья, религиозные из отцов говорят своему сыну: молись, молись, и все. А как молиться, о папа? Почему ты меня не учишь молитве по сунне пророка, алейхиссалям? Почему ты мне не говоришь то, что, о сынок, поистине посланник, алейхиссаляту ассалям, говорил, что как только, то есть, ты встанешь в сторону кыбли, подними руки, либо то есть, перед своими ушами, либо же перед своими чем, то есть плечми, скажи Аллаху Акбар, затем поставь руки на грудь и так далее. Рассказывай своему сыну, чтобы он знал, что этому так молился посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. А что делают наши дети? Просто видят, как кто-то где-то телодвижение делает, потом где-то нахватался фатиху, где-то нахватался еще чего-то, так молятся. Таким образом, и Аллах Субхану Таля никогда нам, братья, такое не приказывает. Если Аллах Субхану Таля что-то нам повелевает, Аллах Субхану Таля разъясняет это до мельчайших подробностей. وَمَا أَمَرَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَيُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ. То есть любое повеление Аллах Субхану Таля приходит, и Аллах Субхану Таля разъясняет это повеление. فَهُوَ لَنْ يُحَرِّمَ الشِّرْكَ وَيَتْرُكَهُ مُجْمَلًا. Поэтому Аллах Субхану Таля не просто нам сказал не предавать ему в сотоварищи и вот оставил это, просто не предавайте и все. Нет. بَيَّنَهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَيَّنَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Но Аллах Субхану Таля в великом Коране разъяснил нам, что это, разъяснил, что такое это, то есть что такое многобожие, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, баянан шафиан, полноценным разъяснением. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك. Поэтому если мы хотим познать, что же такое это многобожие, такое опасное дело, что же это такое, мы должны вернуться куда? Мы должны вернуться, братья, к книге Аллаха и Сунне посланника саллаллаху алейхи вассалям. ولا نرجع إلى قول فلان وهذا سيأتي. Ни к чьим другим, братья, словам мы в этом вопросе не возвращаемся, и об этом иншалла придет поподробнее, то есть откуда берется и как берется. Баракаллаху фикум. И знаете, братья, то, что наш шариат, субханаллах, валлахи, самый мягкий, самый добрый шариат. Любая сегодня страна, братья, которая заявляет о либерализме, демократии, свободе слова, права человека и так далее и тому подобное, у всех, братья, есть строчка в законе какая? Незнание закона не освобождает от ответственности. Так же, что касается, братья, шариата, по милости Аллаха, если ты не знал, то есть не знал таким образом, что ты и не мог это узнать, хорошо, то есть не по своей какой-то вине, а именно не мог ты узнать, то есть не дошло до тебя это, ты не знал об этом, никто тебе не рассказал об этом, Аллах Субхану Таля прощает тебя, субханаллах. Хорошо, то есть, это, братья, милость Всевышнего Аллаха, субханаллах.